Александр Бондю. Карта гипотез. Отзывы о книге. Денис Болигар, директор по продукту. Сфера международный ритейл. Книга, которую вы держите в руках, это квинтэссенция лучших сценариев целеполагания. Базируясь на практиках известных методологий и дополняя их своим опытом, Александр создал емкий, понятный по форме и сути гид в определении последовательности достижения цели в условиях неопределенности. Особенно понравилось, что подход легко применить и в личном планировании. Андрей Шапира, методолог, проектировщик цифровых сервисов. Сфера информационной технологии. Можно сказать, что один из магических компонентов нашего успеха теперь доступен всем и каждому в виде этой книги. В своей версии метода Александр развил подход с планированием эффекта, превратив его в более точную технологию мышления, ввел четкий шаблон гипотез изменений вместо свободных формулировок воздействий и процедуру тестирования карты. Вместе с подробным руководством по методу читатель получит и набор хитростей от опытного фасилитатора-практика. Николай Заостровцев, бизнес-консультант по IT, коуч руководителей и команд, автор книги «7 шагов переосмысления организации». Сфера бизнес-консалтинг. Все говорят, что мир меняется быстро. Компания должна адаптироваться, учиться работать в неопределенности, думать гипотезами. Как это сделать? Одна из самых сложных задач – изменить способ мышления. Александр предложил простой и практичный инструмент, который помогает менять мышление. Научиться думать гипотезами, осуществить переход от задач и планов к гипотезам и их проверке. Уверен, что процесс работы с этим инструментом поможет компаниям не только находить более эффективные пути достижения целей, но и способствовать повышению командного духа, развивать креативное мышление. Дмитрий Долгов, директор департамента. Сфера строительства. Схема «Цель, субъект, гипотеза, задача» позволяет донести базовую идею без искажений, что важно как для утверждения предположений старшими руководителями, так и для четкой постановки задач непосредственным исполнителям, не теряя фокуса на идее. А карта гипотез позволяет структурированно прописать всю ветку трансформации компании от целей до непосредственных задач, увидеть белые пятна, проверить предположенные гипотезы малой кровью, а также сделать акценты на тех задачах, которые дают наибольший вклад в результат. Антон Кожемяка, управляющий партнер бизнес-ассоциации ТРИС. Сфера бизнес-консалтинг. Безусловно, карта гипотез – продуктивное методологическое развитие impact mapping, включающий в себя механизм «если» – гипотеза, то – изменение деятельности, потому что – механика. Это уточнение позволяет вычищать формулировку гипотез прямо на этапе их выдвижения путем мыслительного эксперимента. Формулируя гипотезу по заданному алгоритму, мы учитываем условия, в которых выдвигалась гипотеза, и имеем возможность быстро подкорректировать ее формулировку через понимание механики изменений деятельности субъекта, на который она направлена. Павел Буков. Консультант по управлению стрессом, врач-психолог, сфера психологии. Карта гипотез – прекрасный инструмент для человека терпеливого и целеустремленного. Это готовый алгоритм из разряда «бери и делай». Вероятно, за пределами карты гипотез, но очень близко к ней находится умение управлять гибкими навыками участников проектной группы. Это бывает нужно в тех случаях, когда далеко не во все вовлеченные в работу над картой люди обладают настойчивостью и терпением. Лидеру проекта будет полезно освоить навыки управления эмоциями группы, использовать иерархию ценностей, навыки мотивирования. Это поможет преодолеть сопротивление процессу перемен как при создании новых решений, так и при внедрении их. Алексей Пикулев, основатель школы развития доверия. Сфера бизнес-консалтинг. Карта гипотез – это настоящее открытие для меня в области стратегического планирования. Автор искусно сочетает простую визуализацию, логическое мышление и важное понятие, что делает книгу незаменимым инструментом для всех, кто занимается разработкой стратегии. Завершив чтение, читатель получит четкий алгоритм, который поможет ему осознанно принимать решения в мире стратегического менеджмента. Введение. Когда я начинаю участвовать в каком-то проекте, то еще до старта пытаюсь найти ответ на вопрос: а почему это должно сработать? Ответ обычно не очевиден, его нужно поискать в документах и главах людей. Сложность в том, что на старте многие описывают только цели и список задач. Но мало кто задумывается над тем, как конкретно они взаимосвязаны. В 2012 году вышла книга Гойка Аджича «Impact Mapping», и в ней я сразу нашел то, чего мне так не хватало – трассировки от задач к целям. Гойко предлагал соединять задачи с целями через описание воздействий на действующие лица. Он выставил цепочку, сделал задачу, чтобы совершить воздействие, которое приведет нас к цели. Это давало ясную картину, какие задачи и зачем надо сделать, и отвечало на мой вопрос, почему наша задумка должна сработать. С тех пор я начал активно использовать Impact Map в работе, проводя сессии стратегического планирования для заказчиков своей компании и в качестве независимого консультанта. Я много выступал на конференциях с темой, как работать с Impact Map, писал статьи, проводил мастер-классы, а также включил эту практику в процесс нашей компании по созданию продуктов. Выступление на Agile Days 2015 году и статья на тему Impact Mapping на практике. Мастер-класс на Agile Days 2016 в рамках выступления 5 самых важных составляющих процесса выпуска продуктов. Статья «Кнопочное мышление против целостного IT-продукта». Услугу по аналитике IT-продукта, где первая часть сделалась с помощью Impact Map. Несколько глав моей книги «Антихрупкость в IT». Я так часто рассказывал и внедрял Impact Map, что Алексей Пименов в интервью назвал меня «батя Impact Mapping в России». После стольких лет работы с инструментом, я начал замечать его ограничения. Что-то работало хорошо, а что-то вызывало трудности. Поэтому естественным образом я вносил в метод изменения, которые помогали мне и заказчикам точнее и быстрее описывать стратегию достижения целей. Изначальный метод оброс множеством нюансов. В 2023 году, выступая на CodeFest в Новосибирске, я встретил много старых знакомых. В одном из перерывов столкнулся в кулуарах с Анной Тарасенко, с которой мы знаем друг друга уже очень давно. Говорили о разном, и она между делом спросила у меня о том, практикую ли я Impact Mapping. У нее была пара вопросов по теме метода. Я ответил утвердительно, но пояснил, что практикую этот метод уже не в том варианте, как его описывал Гойко. Она уточнила, в чем разница между моим подходом и тем, что описал Гойко. Вот тогда-то я понял, что различий накопилось уже существенное количество. И нет смысла дальше говорить, что я делаю Impact Map, но с нюансами. Я благодарен Ане за то, что она тогда подошла ко мне с вопросом про Impact Map. После той встречи прошло несколько месяцев, и меня накрыла идея. Пора шагнуть дальше Impact Map и описать тот метод, который я использую для стратегического планирования. Много лет я смотрел, как делают другие Impact Map. Я сам его делал для своих проектов и проектов заказчиков. В итоге я пересобрал этот метод в новый, чтобы можно было точнее определять причинно-следственные связи между бизнес-целями, задачами, гипотезами достижения целей. Я назвал этот метод «карту гипотез». Когда я начал готовить эту книгу, то пересмотрел запись мастер-класса, который мы сделали с Алексеем Пикулевым про Impact Map весной 2023 года. Я с удивлением заметил, что уже тогда неосознанно для себя вместо Impact говорил «гипотезы». И считал, что в Impact Map именно так изначально и задумывалось. Но в тот момент я еще не придумал использовать формат гипотезы вместо описания воздействий, которые предлагал Гойко. Теперь же этот формат стал обязательным в карте гипотез. Надо сказать спасибо Алексею за то, что позвал меня участвовать в мастер-классе, в том числе благодаря рефлексии, которую я провел тогда, родился новый метод. Сейчас карта гипотез оформлена и описана со всеми нюансами, которые я знаю. Вы держите в руках книгу, в основу которой легли годы практики. Спасибо вам за сопричастность и позволю себе надеяться, что карта гипотез прочно войдет в ваши процессы по стратегическому планированию в рамках компании, проекта или в личной жизни. Кому нужна эта книга? Я рассматриваю карту гипотез как стратегический метод, то есть это высокоуровневое планирование будущей деятельности. Стратегия – общий недетализированный план, охватывающий длительный период, способ достижения сложной цели. Карта гипотез – метод, с помощью которого можно создать стратегию достижения сложной цели. Карта должна использоваться, когда нам нужно с высоты взглянуть на происходящее и ответить на вопрос, за счет чего мы собираемся достигнуть результата. Противовес тактическим методам, которые используются для погружения в детали реализации. Например, представьте себе, что вы в 19 веке решили создать средство передвижения, которое не будет нуждаться в лошади. Для того, чтобы начать работу, вам нужно понять идею, благодаря которой карета будет перемещаться сама. Вам нет смысла до момента изобретения этой идеи тратить время на обдумывание цвета корпуса или размера колес будущей машины. Пока вы не придумали, что при сжигании топлива может образовываться сила, которая будет двигать колеса, нет смысла заниматься тактическими задачами. Зато после того, как сформирована стратегия достижения цели, то есть вы придумали принцип работы самоходной кареты, становится рационально погружаться в тактические задачи, решать вопросы тактического устройства кабины, двигателя, колес, способов продажи и так далее. Аналогично в бизнесе или личной жизни. Когда у вас есть цель, то нет смысла сразу браться за задачи. Нужно стратегически понять, а за счет чего мы хотим прийти к цели, какие у нас идеи, чтобы добиться желаемого. Пока нет ответа на этот вопрос, не стоит браться за тактические задачи. С помощью карты гипотез вы формируете стратегию достижения цели и уже потом начинаете действовать. Таким образом, карта гипотез – это метод стратегического планирования, которые делают вашу деятельность осмысленной. Отсюда же следует, что если вам нужно решить простую задачу, например, сходить в магазин за молоком, то вам не нужна стратегия, потому что неопределенность почти нулевая. У вас есть цель – купить молоко, и задача вроде – взять кошелек, спуститься до магазина, выбрать молоко. Глупо было бы создавать стратегию для такой деятельности. Но если у вас есть цель сделать так, чтобы у вас в холодильнике всегда было свежее молоко без вашего участия, то для организации такой деятельности уже нужно продумать стратегию достижения, потому что неопределенность высокая, а значит, нужно придумывать идеи, как мы придем к цели, и нужно приближаться к цели через эксперименты. Карта гипотез помогает изменить мышление участников, учит, как думать и достигать своих целей через гипотезы, помогает осуществить переход от проектного задачи плана к продуктивному мышлению, тестированию гипотез, причем сделать это привычной практикой на всех уровнях компании. У карты гипотез нет ограничений по области применения или по роли пользователя. Метод будет полезен топ-менеджеру в строительной компании, дизайнеру мобильного приложения и фотографу на фрилансе. Топ-менеджер отрабатывал с начальниками управления работу с травмами на производстве. Дизайнер пытался понять, за счет чего он может повлиять на аудиторию приложения. А фрилансер хотел увеличить средний чек. С этими тремя ролями я проводил создание карты, так что они попали в список примеров не случайно. Карту гипотез можно применять даже к планированию жизни и карьеры, что неоднократно делал для людей, которые привлекали меня в качестве личного ментора. Карта гипотез будет полезна для бизнеса, когда требуется провести стратегическое планирование, улучшить горизонтальную коммуникацию между отделами и вертикальную между исполнителями и руководителями. С помощью карты гипотез можно эффективно визуализировать планы по трансформации компании или проекта. Если вы организуете сессии стратегического планирования, то вам точно пригодится этот инструмент как один из самых эффективных в своем классе. Также карта гипотез может быть полезна персонально вам для создания стратегического плана своей жизни. Вы сможете осознанно подойти к выбору своей цели и сформулировать гипотезы ее достижений. В целом, если вы задаетесь вопросом, почему это вообще должно сработать, то в качестве ответа стоит набросать карту гипотез. Так вы убедитесь, что в вашей деятельности есть идеи, которые хотя бы гипотетически могут привести вас к цели. История появления метода. Мне нравится история преемственности методов. Один человек создает инструмент, другой пробует применить этот инструмент в своих ситуациях, находит новые способы применения, модернизирует инструмент и добавляет в него что-то из своего опыта. Я безмерно благодарен Гойко Аджичу за то, что он создал Impact Map. Этот метод много раз помогал мне упорядочивать мысли заказчиков и выстраивать собственные планы. Исторически, совершенствуя один метод за другим, мы пришли к карте гипотез. Первое. Effect Map. Ингрид Алтерстен. Миджа Бейлик. 2007 год. Второе. Impact Map. Гойко Аджич. 2012 год. Третье. Карта гипотез. Бэндю. 2023 год. И Effect Map, и Impact Map были созданы благодаря многолетней работе по составлению стратегических планов. Аналогичная карта гипотез родилась из 9-летней непрерывной практики. И совершенствования Impact Map, внесения в него изменений и, как итог, оформлению этого метода в книгу, которую вы держите в руках. База знаний о методе, информация о группах и чатах, где обсуждают карту гипотез, и курсы по обучению вы можете найти на сайте по адресу http://картагипотез.рф. Структура книги. Книга построена так, чтобы постепенно знакомить вас с методом карты гипотез. В разделе 1 мы рассмотрим базовые понятия и пример, который показывает, как использовать основные элементы карты. В разделе 2 будет углубленное понимание каждого элемента с нюансами, которые помогут вам при создании карты. В разделе 3 я подробно расскажу, как в реальной жизни построен процесс работы с картой гипотез, как вы можете проверить результат и как включить карту гипотез в свои рабочие процессы. В последнем разделе описано, что дает карта гипотез для бизнеса и личного развития. В сносках довольно много ссылок. Если вы читаете книгу в бумажном виде, то у меня для вас хорошая новость. Не нужно набирать длинные ссылки вручную. Перейти по ссылке в сноске можно, написав в строке браузера http://bendu.ru/footnote/hm номер сноски, и вы перейдете к статье или видео, на которые я ссылаюсь. Кроме этого, полный список ссылок можно найти на сайте книги http://картагипотез.рф/book. Благодарности. Спасибо коллегам, которые используют этот метод в повседневной практике, и клиентам, с которыми мы плодотворно работали с помощью карты гипотез. Спасибо моей любимой супруге Яне Мильбергер за безграничную поддержку. Отдельная благодарность тем, кто давал содержательную обратную связь по методу и книге. А это Андрей Шапиро, Владимир Ивичев, Сергей Константинов, Петр Костюков, Дмитрий Долгов, Николай Заостровцев, Руслан Сафин, Михаил Пулявский, Кирилл Зуев, Роман Русаков, Антон Кожемяка, Антон Степанов, Александр Прокошев. Раздел 1. Структура карты гипотез. В этом разделе мы рассмотрим базовые понятия в структуре карты гипотез. Рисунок 1. Смотри рисунок 1. Структура карты гипотез. В файле дополнительные материалы. А в следующем разделе будут раскрыты подходы к созданию каждого элемента со всеми нюансами и подробностями. Структура карты состоит из 4 элементов и связи между ними. Первое. Цель. По каким критериям в конце работы мы поймем, что достигли успеха? Второе. Субъект. Тот, чью жизнь мы хотим поменять с помощью реализации гипотезы, чтобы изменение их жизни привело нас к цели. То есть мы влияем на субъекты, а они меняют свое поведение и тем самым влияют на достижение нашей цели. Третье. Гипотеза. Формализованная идея, с помощью которой мы собираемся изменить поведение субъекта. На этом уровне мы описываем ключевые идеи нашего продукта, то, что в итоге поможет нам дойти до цели. Если собрать описание гипотез в единый документ, то у нас может получиться уникальное торговое предложение, понятное субъектам воздействия и меняющее их жизнь в выгодном для нас ключе. Четвертое. Задача. Список активностей, с помощью реализации которых мы будем проверять, насколько верны наши гипотезы. Для того, чтобы выявить и описать каждый из 4 элементов, нужно знать множество нюансов. Подход к выявлению границ элемента, хорошие практики, которые помогают и облегчают задачу описания элемента, и антипаттерны, которых надо избегать. Об этом подробно в следующей главе. А пока обратите внимание на стрелочки, которые соединяют элементы. Они неспроста направлены справа налево. Если пойти по стрелочкам от задач к цели, то мы должны увидеть логическую связку, которая показывает, как и почему реализация задачи приведет нас к достижению цели. Далее описаны основные моменты, которые связаны с каждым из 4 элементов карты гипотез. Показано на примере, как из этих элементов складывается карта. И уже после в деталях расписаны все нюансы и секреты, которые помогут вам эффективно использовать карту гипотез на встречах любого уровня и задачами любой сложности. Глава 1. Цель. Цель – это то, ради чего мы начинаем нашу деятельность. Идейные вдохновители проекта обычно знают и чувствуют цели. Если их спросить о целях, то, скорее всего, они смогут рассказать о них в общих чертах. К сожалению, гораздо реже они формулируют цели в явном виде. Для того, чтобы карта гипотез принесла вам пользу, нужно научиться точно формулировать цели. Когда мы обсуждаем это на сессиях планирования, то обычно возникает мнение, что здесь нечего думать. Мы просто хотим плюс 100 миллионов рублей оборота в следующем году. Деньги и правда самый простой критерий для постановки целей. Но есть нюансы. Например, плюс 100 миллионов рублей нужно сделать в начале года или в конце? Разница в год довольно существенна. Допустим, нам ответили, что этого показателя нужно достичь до конца следующего года. Тогда мы продолжаем уточнять, сколько из этих 100 миллионов рублей будет чистой прибылью. Мы же можем снизить цены на все товары, у нас будут покупать сильно больше, но прибыль при этом будет очень маленькая. Заказчик ответит, что прибыль должна быть не ниже 20%, как и сейчас. Значит, мы должны прибавить 100 миллионов рублей к обороту с прибыльностью не ниже 20% до конца следующего года. Так, уже точнее. Но мы продолжаем и уточняем. А какой сейчас оборот? Например, нам отвечают, что текущий оборот – 200 миллионов рублей в год. Значит, наша задача – увеличить оборот за год на 50%. Вот теперь мы увидели разницу между тем, что сейчас, и тем, куда нам нужно прийти. В голове начинает складываться картина цели, которую в своей голове держит заказчик. В итоге цель могла быть записана следующим образом. Плюс 100 миллионов рублей. Плюс 50% от текущего оборота. до конца следующего года с сохранением прибыльностью не менее 20%. А теперь представьте, что текущий оборот не 200 миллионов рублей, а только 10 миллионов рублей в год. Разница между целью и текущим состоянием теперь уже очень значительная. Согласитесь, что для увеличения оборота в 10 раз за год нужно подбирать какие-то очень прорывные гипотезы, в отличие от увеличения на 50%, когда мы можем подумать, например, о том, чтобы просто прокачать текущие каналы продаж. От точности формулирования цели будет сильно зависеть набор гипотез, которые мы построим на следующих этапах работы с картой. Во время сессии нужно привести такой пример. Представьте, что нам всем, кто в этом помещении, понадобилось прямо сейчас поехать на другой конец города. Сейчас утро, а приехать туда надо ближе к вечеру. Как мы поступим? Мы неспешно завершим встречу, съездим домой переодеться, вызовем такси и доедем до нужного места вечером. А теперь поменяем условия. Нам нужно через 15 минут оказаться на другом конце города. Тогда и средства тут же поменяются, причем кардинально. Мы прямо сейчас все бросаем, выбегаем на улицу, кидаемся на первый попавшийся автомобиль, высаживаем водителя, садимся за руль и мчим по дороге к нужному месту. Рекомендую потратить время и сформулировать цель как можно точнее. Не оставляйте двусмысленности или неопределенности. Может показаться, будто бы цель и так очевидна, вы чувствуете ее. Но запомните, что между личным чувствованием целей и их формулированием в понятном виде для других людей лежит огромная пропасть. Опишите цели, позаботьтесь обо всех участниках деятельности, которые вы начали, дайте и им проникнуться вашими целями. Глава вторая. Субъект. Люди прекрасно себе живут без вашего продукта. Каким-то образом они уже закрывают свои потребности, решают свои проблемы. Они ничего не знают о ваших целях, вашей компании и о том, что вы собираетесь сделать или уже создали. Но вам нужно, чтобы они узнали о вашем продукте и решили им воспользоваться. Как это сделать? Ваша цель в этой игре – воздействовать на людей таким образом, чтобы их поведение не просто изменилось, а привело вас к достижению вашей цели. И так меняются они, а выигрываете от этого вы. Например, сейчас люди покупают лампочки у ваших конкурентов, а вы хотите, чтобы покупали у вас. Ваша цель – продать лампочек на 10 миллионов рублей в следующем году. Вы изучаете рынок, поведение людей, целях покупок и понимаете, что они хотят не просто лампочку. Им нужно решить проблему. Лампочки быстро перегорают, приходится тратить время на покупку новых и замену старых. Тогда вы предполагаете, что если предложить покупателям почти вечную лампочку, то купят, скорее всего, у вас. Либо вы можете предложить умную лампочку, которая сама поймет, что ей скоро конец, и заранее закажет копию себе в интернет-магазине. Как следствие, в обоих случаях у покупателя лампочки дома не будет перебоев со светом, а у вас будет 10 миллионов рублей в следующем году. В примере мы пришли к выводу, что субъекты, которые должны поменять свое поведение в нашу пользу, это покупатели лампочек в магазине. Во время погружения в бизнес по продаже лампочек мы все точнее будем понимать, кто эти субъекты, жизнь которых должна поменяться, чтобы мы пришли к своей цели. Со временем субъектов станет много, и параметров у них будет тоже много и разных. В этом случае субъекты мы записали бы «покупатели лампочки для дома». При дальнейшем изучении предметной области мы могли бы разделить их на разные группы по признакам, с помощью которых мы можем точнее влиять. Например, покупатели, мужчины, возраст 30-40 лет. Благодаря тому, что мы описали субъекты, у нас могут сразу же рождаться гипотезы, за счет которых мы собираемся менять поведение субъекта в свою пользу. В этом случае в гипотезы мы записали бы вечную лампочку или умную лампочку, но о гипотезах и их формате поговорим чуть позже. В карте гипотез мы выбираем субъекты из той сферы, на которую хотим влиять. Если взять пример не с продажи продукта, а с устранением проблемы в логистике, мы могли бы использовать в качестве субъекта курьерской службы федерального уровня. Если бы мы занимались охраной водоемов, то субъектами были бы браконьеры. Если бы мы создавали приложение для танцоров, то субъектами могли бы стать танцующие дети родителей танцоров и парикмахеры, которые делают прически для соревнований по танцам. При выборе субъекта мы можем взять уровень обобщения, который для нас наиболее полезен. Вот несколько примеров разноуровневых субъектов. Первое. Иван Петрович Малахов, директор рынка «Все для сада». Если ваши гипотезы должны повлиять на конкретного человека, изменение поведения которого приведет вас к цели, то можно его одного записать в субъекты. Второе. Мужчина 30-40 лет, средний достаток. Целевые аудитории, нарезанные по признакам, которые для вас важны. Третье. Станции техобслуживания с оборотом, группы компаний из одной отрасли, с которыми вы собираетесь взаимодействовать, изменение поведения которых будет для вас выгодно. Ограничений при выборе субъекта нет. Ориентируйтесь на понятность и полезность в вашем конкретном случае. Главное, чтобы у вас были инструменты влияния на этот субъект. А то, как мы собираемся влиять на субъект, нужно подробно описать в гипотезах. Глава 3. Гипотеза. За каждым нашим действием, направленным на достижение цели, стоит какая-то идея. Например, если взять линзу и поставить ее между солнечными лучами и бумагой, то бумага загорится. Почему? Потому что сфокусированные солнечные лучи нагревают бумагу так сильно, что она дойдет до температуры горения. Мы не случайно берем линзу, бумагу и крутим их беспорядочно. Мы реализуем идею фокусировки солнечного цвета для того, чтобы разжечь огонь. Аналогично мы должны действовать в проектах и нашей жизни. Мы не можем просто брать и решать задачи в надежде на то, что одна из них приведет нас к цели. Между задачами и целью обязательно нужно описать гипотезу, которая расскажет нам, почему это должно сработать. Рисунок 2. Смотри рисунок 2, место гипотезы в карте, файле дополнительные материалы. Когда у вас описана идея, то появляется возможность варьировать реализацию. Например, мы можем взять не настоящую линзу, а очки. И не бумагу, а картон. Если вы понимаете идею, то задачи можно генерировать уже на месте, подстраиваясь под конкретные обстоятельства, в которых вы оказались. Кроме этого, описанная идея позволяет передавать такой план работ исполнителям без потери смысла. Они, прочитав ваши идеи, поймут суть и смогут действовать самостоятельно, принося вам пользу. Если же идея нигде не описана, то для вас самих и для исполнителя она может быть не ясна. Тогда все, что вы сможете сделать, это взять описанную задачу и выполнить ее по инструкции. Вы и исполнители будете ограничены рамками того, что написано в задачах. Даже если у вас под рукой окажутся очки и картон, то вы не сможете разжечь костер, потому что в задаче четко было написано, что нужна бумага и линза. При том, что для реализации идеи у вас есть все необходимое, непонимание сути идеи не даст вам добиться результата. Если перенести эту мысль на реализацию проекта, то вам становится выгодно как можно подробнее описывать гипотезы во время стратегической сессии. Таким образом, вы сможете передать все свои ключевые идеи исполнителям в неискаженном виде. И тогда исполнители, которые поняли, в чем идея, даже не имея доскональных инструкций по задачам, смогут принять все необходимые решения на местах, реализовав максимально эффективный набор задач в их конкретном контексте. Прочитав гипотезу, любой участник процесса, от инвестора до конечного исполнителя, понимает, за счет чего мы собираемся побеждать. Достичь этого можно, если соблюдать формат гипотезы. Глава 3.1. Формат гипотезы. Для того, чтобы не расплескать идеи от момента стратегической сессии до исполнения, рекомендуется использовать следующий формат описания гипотезы. Если действие 1 и действие 2 и так далее, то следствие, потому что идея. Первое. Действие. Подробно описывать, что нужно сделать, чтобы повлиять на субъекта. Второе. Следствие. Описание результата действия. Здесь показывается, каким образом изменится жизнь субъекта. Из описания должно быть понятно, как это изменение повлияет на цель. Ошибкой будет продублировать вследствие описания цели. Например, если цель была повысить эффективность, то вследствие пишут «если», троеточие, то повысится эффективность. Вместо того, чтобы повторять цель, конкретнее опишите изменения жизни субъекта. Например, если, троеточие, то рабочие будут использовать технику вместо того, чтобы носить грузы вручную. Третье. Идея. Раскройте суть идеи, которая объясняет, почему действие приведет к следствию. Эта часть гипотезы делает всю связку легитимной и логичной. Обычно в идее подробно описана мотивация субъекта или причинно-следственные связи между действием и следствием. Эти три элемента – минимальный набор, который обязательно должен быть в каждой вашей гипотезе. Если вы хотите добавить логических элементов или сделать целый каскад из логических конструкций, то это допускается, лишь бы три обязательных элемента не потерялись. Для примера рассмотрим инструмент «Дерево гипотез развития». Давайте запишем в виде гипотез те примеры, которые уже были озвучены в этой книге. Вот так может выглядеть гипотеза про разведение костра линзой. Если сфокусировать солнечные лучи на легко воспламеняемом материале, то этот материал загорится, потому что сфокусированные солнечные лучи нагревают поверхность до температуры возгорания. А вот пример про умную лампочку. Если создать умную лампочку, которая сама знает, когда у нее заканчивается срок работы, и сама себя заказывает в интернет-магазине, то потребитель будет выбирать ее вместо обычных лампочек, потому что такая лампочка экономит время покупателя на выборе и почти до нуля снижает время без света в доме. На докладе о карте гипотез на IT-конференции «Стачка-2023» был сделан пример для организаторов конференции «Рисунок 3». Смотри «Рисунок 3» – пример карты для расширения аудитории конференции в файле «Дополнительные материалы». Самое важное, что есть в гипотезах – явное и точное определение идеи и ответ на вопрос, почему наша идея сработает. Вторая огромная польза – это способность отделить идею от автора и переносить ее без искажений между всеми участниками проекта. Благодаря этому карта будет являться основой для дальнейших работ по анализу и реализации проекта. Глава 4. Задача. Гипотеза – это просто идея до тех пор, пока мы не начали воплощать ее в жизнь. Как раз для того, чтобы карта гипотез перешла от идей к действиям, мы описываем список задач. Каждая задача направлена на реализацию гипотезы. Если мы хотим проверить гипотезу, сформулированную в предыдущей главе, то есть зажечь бумагу с помощью линзы, то нам нужно: первое – найти линзу, второе – найти бумагу, третье – выбрать безопасное для огня место, четвертое – дождаться солнечного дня, пятое – сфокусировать солнечные лучи на бумаге, шестое – дождаться, пока бумага нагреется до нужной температуры и загорится. Бумага загорелась? Значит, гипотеза верна. С помощью линзы вы способны поджигать бумагу. Это знание теперь можно использовать для вашего проекта, оно сформулировано и подтверждено. Бумага не загорелась? Значит, надо вернуться к задачам. Возможно, мы где-то ошиблись в выполнении, поэтому огонь не появился. Может, линза была слишком маленькая? Может, набежали тучи и солнца стало недостаточно? Может, бумага была сырая? Заодно нужно пересмотреть формулировку гипотезы и саму идею. Возможно, она ошибочна, что и показал нам эксперимент. Если окажется, что мы ошиблись и идея не работает, то это знание теперь тоже можно использовать. Негативный опыт надо записать себе в копилку и использовать его для дальнейшего развития проекта. Ветку на карте гипотез, которая не сработала, удалять не стоит, потому что это ценный опыт в познании того, как работает наш проект. Мы рассмотрели довольно простой пример с линзой-бумагой, чтобы показать сам механизм работы с задачами. В этом примере валидацию гипотезы можно разложить на довольно простую последовательность действий. Такая карта гипотез может быть использована для планирования масштабных действий, то и задачи будут размером им под стать. Давайте представим, что мы ведем сессию стратегического планирования для группы компаний федерального уровня, где они решают, куда, зачем и почему двигаться следующие 5 лет. Выявляются глобальные цели, субъектами воздействия являются целые отрасли и сферы деятельности, формулируются гипотезы. В этом случае на уровне задач будут не конкретные действия, а целые проекты, которые нужно будет реализовывать в течение нескольких последующих лет. Глава 5. Пример создания карты гипотез. Теперь вы знаете, как устроены все 4 элемента карты гипотез. Мы будем углубляться в детали в следующем разделе. А пока давайте разберем пример, где придется построить карту для реальной проблемы, придумать несколько гипотез, проверить их и провалиться. Проверить еще одну гипотезу и победить. Возьмем старую известную притчу о гончаре. Он столкнется с проблемой, обозначит цель и попробует сформулировать гипотезы, как ему достигнуть цели. Притча о гончаре и мальчишках. Жил на свете старый гончар. Он делал горшки, продавал их на базаре и на это жил. Но вот повадились соседские мальчишки бить его горшки. Он просил их не делать этого. Уговаривал, ругал, жаловался их родителям. Ничего не помогало. У гончара были 3 основные идеи и 2 группы людей. на которых он надеялся воздействовать, чтобы достичь своей цели. Изначально его карта гипотез могла выглядеть так, как показано в рисунке 4. Смотри рисунок 4, первая гипотеза и задача Гончара по достижению своей цели в файле дополнительные материалы. Каждая гипотеза оформлена по формату, который открывает практическую ценность идеи, показывает ее основу. В таком виде гипотезу можно передавать исполнителям или приносить руководству. Она будет понятна без дополнительных комментариев и не потеряет информативности. Это свойство очень важно для планирования и передачи знаний между разными уровнями исполнителей. Как следует из притчи, Гончар проверил все три гипотезы и не добился результата. Не всегда гипотезы приводят к цели. Это обычное дело, когда мы создаем продукты. Поэтому Гончар продолжил поиск идей. Тогда он позвал мальчишек к себе во двор и сказал, что за каждый разбитый горшок будет платить 7 рубль. Мальчишки обрадовались, прибили все горшки, получили деньги и убежали. На следующий день Гончар сказал, что денег у него мало. Платить он может только 50 копеек. Мальчишки опять прибили все горшки, получили свои деньги и убежали. В следующий день опять повторилось то же самое. Только за каждый разбитый горшок Гончар заплатил всего 20 копеек. На следующее утро ребятня опять прибежала во двор. Старик вышел к ним и сказал, «Денег, ребятки, у меня почти совсем не осталось, потому что продавать мне было нечего. Теперь за каждый разбитый горшок я могу платить только 1 копейку». «Нашел дураков бесплатно бить твои горшки!» Возмутились мальчишки. Больше горшков они не били. Это очень важный момент. Не смотрите дальше, а самостоятельно сформулируйте гипотезу, которая помогла Гончару достичь результата. Вам может помочь ответы на вопросы. Почему мальчишки пьют горшки? В чем их глубинная мотивация? Обязательно используйте формат из главы 3. Опишите гипотезу так, чтобы она была целиком и полностью понятна любому, кто ее прочитает. Не оставляйте скрытых смыслов и интерпретаций. Когда вы запишете гипотезу, то к ней предложите набор задач, которые нужны для ее реализации. Еще один абзац, пока вы думаете над формулировкой. Соберите коллег и постарайтесь вместе сформулировать гипотезу. Попробуйте записать несколько вариантов. Если у вас получилось коротко и ясно записать ключевую идею, то можете считать, что вы готовы сделать карту гипотез для проекта почти любой сложности. Надеюсь, что к этому моменту вы сформулировали минимум 1 вариант гипотезы, которая помогла Гончару. На рисунке 5 приведем вариант, который кажется достаточно стоящим. Смотри рисунок 5. Появление новой гипотезы у Гончара в файле дополнительный материал. Когда Гончар разочаровался в разговорах с родителями и в угрозах, первые две гипотезы не сработали. Ему пришлось искать новую идею, которая привела бы его к цели. Он понял, что бить горшки для ребят – это весело и забавно. Поэтому нацелился на основу их мотивации. Он превратил веселое хобби в работу, а потом перестал за нее платить. Эта формулировка описывает, что конкретно хочет сделать Гончар, на чем основывается его надежда на достижение результата. Он надеется сильно снизить мотивацию мальчишек пить его горшки. Похоже, он отличный психолог. Нужно обратить внимание, что Гончар не просто начал раздавать деньги в надежде, что дети перестанут разбивать горшки. Если бы он ни с того ни с сего начал сорить деньгами, сам не понимая, зачем он это делает, то вряд ли пришел к результату. У него не было бы траектории достижения цели. А в случае, когда он придумал идею и понял механику воздействия на мотивацию ребят, раздача денег началась в русле достижения цели через эту идею. Такой же ход мысли можно использовать на любом масштабе задачи. Представьте себе, что проблема не у Гончара, а у службы охраны труда большой корпорации, где вы работаете вице-президентом и отвечаете за это направление. В вашей корпорации работает 500 тысяч сотрудников. Вы строите заводы, трубопроводы, работаете с химической продукцией и делаете еще много другого. У вас есть проблемы с тем, что люди убиваются или калечатся на рабочем месте. В этом случае цель понятна – уменьшить количество травм на производстве. Субъектов вы, скорее всего, тоже можете определить. Это как минимум сами рабочие и те, кто занимается охраной труда на местах. Более того, вы сходу можете придумать задачи вроде таких. Обязать всех носить каски, разработать новые регламенты по охране труда, чтобы ужесточить контроль и тому подобное. Но вот придумать гипотезы, почему все эти задачи должны сработать, будет очень сложно. Вам нужно очень тонко понять внутреннюю мотивацию людей, которые работают у вас на места, и попробовать с помощью каких-то идей повлиять на них так, чтобы они стали более внимательно относиться к вопросу своей безопасности. Вам нужно обучить этих людей тонкостям управления рисками во время работы, чтобы они знали, где им может оторвать палец и что их может больно ударить по голове. Для того, чтобы достичь своей цели, вы собираете начальников управления служб охраны труда со всей страны на большое совещание, где вы все вместе думаете, каким образом можно достичь цели. Вам нужно сформулировать гипотезы, которые изменят поведение субъектов так, чтобы количество травм уменьшилось. Давайте потренируемся и попробуем на месте вице-президента большой корпорации рисунок 6. Смотри рисунок 6, шаблон для исполнения карты гипотез по уменьшению травм на производстве, в файле дополнительные материалы. Попробуйте разработать хотя бы одну ветку от задачи до цели через формулирование гипотезы. Помните о том, что уменьшение количества травм на 50% – это огромный успех. Представьте себе десятки людей, которым вы сберегли конечности или даже жизни. Правильно подобранные гипотезы в этом случае окажут сильное влияние на жизни многих людей. Если вы придумали хотя бы одну стоящую гипотезу, то это отличный результат, потому что задание было достаточно сложное. Этот пример я не придумал. Он возник из обсуждения проблемы с одним из вице-президентов большой корпорации. Как он сказал, «У нас, как ты пишешь, все понятно, с целями, субъектом, и задач кучно придумано, а вот с гипотезами сложно. Если у вас не получилось придумать гипотезы, не расстраивайтесь. Во-первых, вы получили опыт работы с картой гипотез и поняли, что создание идей – сложная задача. Во-вторых, вы почувствовали, что для формулировки гипотез недостаточно просто напрячь мозг, а нужно кое-что еще. Вернитесь к этой задаче, когда дочитаете книгу до конца. У вас будет больше инструментов для успешного описания карт. Важно заметить, что даже если у вас на руках появилась карта гипотез, то это только первый шаг. Дальше карту надо передать исполнителям на места. И очень хорошо бы, чтобы те ухватили главный смысл идей, сформулированных на большом совещании. Если исполнители поймут основные идеи, то смогут эффективно направить свои усилия на реализацию гипотез и, как следствие, принесут большую пользу бизнесу. Именно поэтому рекомендуется описывать гипотезы строго по формату и валидировать то, что написано. Раздел 2. Тонкости составления карты гипотез. За годы проведения стратегических сессий собраны приемы, которые дают результаты точнее и быстрее, а использование карты в процессе работы становится простым и понятным. Кроме этого, описаны антипаттерны, которых рекомендуется избегать при составлении карты. Глава 1. Цель. Глава 1.1. Показывайте разницу. В описании цели желательно показывать разницу между тем, что есть сейчас, и тем, что вы хотите получить. Другими словами, будущая цель будет яснее видна, если мы знаем разницу с текущим положением дела. Давайте рассмотрим пример из практики. Летом прошлого года на сессии по составлению карты гипотез заказчик обозначил, что они хотят получить 20 тысяч новых клиентов в B2B-секторе в течение следующего года. После записи этой цели мы начали формулировать гипотезы, которые имелись у них для достижения этой цели. Записали довольно много идей, выделили субъекты, даже начали планировать задачи. И здесь неожиданно во время обсуждения выяснилось, что сейчас они в основном работают в B2C, где клиентов сотни тысяч. А вот в B2B, куда они стремятся, клиентов мало. Нужно было уточнить, сколько конкретно сейчас клиентов B2B, и оказалось, что их 5. Не 5000, а просто 5. После получения этой информации нам пришлось переделывать гипотезы и искать новые пути достижения цели, потому что им нужно было сделать переход практически из нуля в 20 тысяч. А это требует несколько иных усилий и идей, нежели переход, например, от 10 тысяч клиентов к 20 тысячам. Поэтому в целях рекомендуется так и писать. Получить 20 тысяч пользователей в B2B-секторе, сейчас их 5. Величина разницы между тем, что есть сейчас и куда стремимся, создается измеримой этой разницы гипотезы. Глава 1.2. Описание цели по методу SMART. Метод SMART точно будет вам полезен для описания цели. Как минимум его стоит держать в голове. Как максимум можно взять его за основу для шаблона написания цели. Каждая буква означает характеристику, которую надо учесть при описании цели. Первое. S. Специфик. Или конкретная цель. Цель должна быть точной, конкретной и актуальной, чтобы сотрудники компании смогли понять задачу и ответить на все вопросы однозначно. Какого результата мы хотим достичь? Почему именно эта цель поможет достижению результата? Второе. M. Measurable. Или измеримое. Цель должна измеряться в количественных показателях. Это может понять, каких результатов компания добилась. При отсутствии этого критерия вам будет очень сложно определить, на каком этапе находится проект. Третье. A. Achievable. Или достижимое. Цель должна быть реалистичной для всех участников проекта. Руководствуйтесь правилом. Двигайтесь в зону своего ближайшего развития. Если у вас нет ракеты для запуска человека на Луну, то не надо планировать полет в другую галактику. Начните с того, что вы реально можете сделать. Ну или, может, чуть-чуть больше, чем это. Четвертое. Relevant. Или релевантная. Цель должна быть актуальной и релевантной запросам компании, а также соответствовать планам развития бизнеса. Пятое. T. Time-bound. Или ограниченная во времени. У цели должны быть обозначены четкие сроки достижения. Нет необходимости выносить критерий SMART в качестве обязательного шаблона к целям, потому что не всегда можно его придерживаться. Например, если вы составляете карту гипотез для себя лично, то в целях может быть записано что-то в духе «научиться играть на гитаре». Вы имеете право поставить себе такую цель. Но как вы будете ее измерять? Если задать шаблон, то по каждой букве SMART придется выжимать из себя неестественные критерии только для того, чтобы попасть в шаблон. Кроме этого, личные цели не стоит делать измеримыми, чтобы не попасть в ловушку достигаторства. Эта тема подробно описана в книге «Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра» Петра Людвига в главе «Внутренняя мотивация целями. Радость, которая не длится долго». Аналогично может быть и в бизнесе, когда мы начинаем историю с очень высокой неопределенностью. Например, мы создаем новый браслет для измерения поглощенных калорий, который собирает данные через датчики. Продукт еще пока не создан, это пока только идея, рынок с ним не знаком. У нас будет много сложностей для записи цели по SMART. Максимум, что сможем записать, это ближайший шаг о том, что браслет должен считать калории с такой-то точностью. Когда он будет готов, сложно сказать, потому что идут научные исследования. Сколько продаж мы будем делать и когда, это вообще неизвестно, потому что у нас на руках есть в лучшем случае маркетинговые исследования и прогнозы. Предполагается использовать метод SMART тогда, когда это возможно, и не расстраиваться, если не все можно записать по нему, чем пытаться высосать из пальца метрики и записать цели ни на чем не основанные фантазии. Лучше зафиксировать то, что вы знаете сейчас. Вы всегда можете вернуться к карте гипотез через время и уточнить недостающие параметры, исходя из того, что узнали, пощупав реальность. Глава 1.3. Шаблон целей из OKR. Цели и ключевые результаты OKR. Objectives and Key Results. Это методика постановки, синхронизации и мониторинга целей и ключевых результатов. Практики, которые используют OKR, считают, что правильная цель должна описывать не только то, чего вы хотите достичь, но и то, как вы собираетесь это измерить. В OKR предлагается разделять цель на качественные и количественные части. Первое. Цель. Это запоминающееся качественное описание того, чего мы хотим достичь. Второе. Ключевые результаты. Это набор метрик, с помощью которых мы можем оценить, движемся ли мы к цели или нет. Логика составления таких целей должна укладываться во фразу «Я достигну цель», что можно оценить с помощью ключевых результатов. На карте гипотез метрики записываются вместе с целью. Рисунок 7. Рисунок 7 – разделение цели на качественные и количественные цели вы можете посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Идея этого шаблона в том, чтобы гарантированно получить цифровые показатели, по которым будет отслеживаться результат работы. Обычно для проверки достижения этих метрик назначаются периодические встречи, где заказчики и команды вместе анализируют результативность проделанной работы. Глава 1.4. Рождает энергию. Цель должна вдохновлять команду и предпринимателя. Она должна рождать энергию. Такие цели дают толчок всей команде на успешную реализацию проекта. Если вы замечаете, что цель для команды не важна, она не мотивирует, то не стоит сразу ее отменять. Вы можете в одном из перерывов поговорить с тем, кто принимает решение по проекту, и обсудить, что можно сделать с формулировкой цели для того, чтобы команда ее приняла и захотела включиться в проект. Если вы руководитель проекта, который озвучивает цели, и у вас есть возможность поговорить с командой по поводу цели открыто и напрямую, то рекомендуется это сделать прямо во время сессии. Спросите, что можно сделать, чтобы цель стала более захватывающей? Какие корректировки внести, чтобы команду зацепило? Если культура компании не позволяет это сделать, то остановите сессию планирования. Проведите консультацию с каждым участником в формате 1:1, где каждый высказывает свою цель и мотивацию, а потом сведите взгляды всех участников воедино и продолжите планирование. Вполне возможно, что эта часть выглядит как эзотерика в чистом виде и никак не измеряется. Но поверьте мне, это важно. Мотивация команды сыграет ключевую роль в достижении цели. Поэтому во время создания карты гипотез отслеживайте реакцию участников на те цели, которые вы описываете. Смотрите в глаза и обращайте внимание на язык тела. Вы должны увидеть в них огонь и азарт. Вообще, это отдельная большая и серьезная тема. Если ваша задача добиться изменений, то вопрос не только в том, правильно ли определена цель. Нужно также понимать, правильно ли подобрана команда, правильно ли она управляется, поддерживается ли огонь быстрыми победами. Глава 1.5. Балансирующие параметры для цели. К поставленной цели можно прийти разными путями. Если вы хотите получить плюс 100 тысяч пользователей за год, то исполнители могут подойти к решению творчески и, например, в гипотезе предложить, что дать 100% скидку новым пользователям на первые 6 месяцев будет отличной идеей. Такой подход и правда может привлечь плюс 100 тысяч пользователей в ваш сервис. Однако сойдется ли при этом экономика? Не произойдет ли кассовых разрывов? Чтобы вам не переживать за устойчивость бизнеса, рекомендуется сразу записывать в цель все важные балансирующие параметры, когда карту гипотез можно без рисков передавать ниже по цепочке исполнителей, не опасаясь неверно направленного творчества. Чтобы понять, какие балансирующие параметры важны, можно использовать, например, юнит-экономику. Вы можете посчитать все затраты на привлечение и удержание клиента, логистику доставки товаров, оплату эквайринга при покупке и так далее. И эти параметры записать в цель. Конечно, нужно писать не вообще все параметры, а только те, что наиболее важны для вашего бизнеса. Например, ваша цель может выглядеть так. Привлечь плюс 100 тысяч пользователей в течение года при стоимости привлечения одного клиента, SaaS, не более 1000 рублей. Рисунок 8. Смотри рисунок 8 «Цель и балансирующие метрики» в файле «Дополнительные материалы». С помощью описания целей с балансирующими параметрами вы облегчите работу тем, кто будет трудиться над гипотезами, и тем, кто будет реализовывать задачи. Вы зададите для этих людей необходимые рамки, чтобы их мысли стали более сфокусированными. Кроме этого, вы снизите свои риски и будьте уверены в том, что при движении к цели интересы бизнеса не пострадают. Глава 1.6. Кристаллизация целей и радость от результата. Практика проведения стратегических сессий показывает, что во время описания цели у заказчиков возникают сложности и даже тупики. Причем проблемы с целями возникают как во время составления карты гипотез, так и после, когда результат уже получен. Заказчик смотрит на результат и понимает, что хотел не совсем то, что получил, а может и совсем не то. Для того, чтобы итоговый результат совпал с ожидаемым, помогают во время сессии перенос заказчика в будущее. Рассмотрим, как это делается. Для начала рассмотрим пример о наивной постановке цели, когда вы просто спрашиваете заказчика о том, чего он хочет. Если вы зададите человеку вопрос о том, хочет ли он черешни, то, скорее всего, он ответит, что хочет. Вы скажете, что черешня у него появится, и он страшно обрадуется. Пока заказчик будет радоваться, он что-то там себе представит о вкусе черешни и о том, как он ее с удовольствием будет есть. Вы для себя решите, что цель понятна, займетесь добычей черешни и принесете ее, например, через месяц. На что вам недовольно скажут, что месяц – это слишком долго. И вообще, черешни уже не хочется. Заказчик огорчен, потому что для него было важно, чтобы черешня оказалась в его распоряжении прямо сегодня. Допустим, вы, как опытный руководитель проекта, сразу уточнили, когда нужна черешня. Получили ответ, что черешня нужна сегодня. Вы заказали ему такси в другой конец города и объяснили, где и за сколько он может эту черешню купить. Он опять расстроится, потому что он сам ехать за ней не собирался. Более того, если придется ехать самому, то не особо хочется тогда этой черешни. Ну хорошо, вы поехали сами и привезли черешню в виде варенья. Заказчик негодует, потому что очевидно же, что надо было доставить свежие ягоды, а не эту пакость в сахаре. Продолжать этот цирк с разницей в озвученных целях и реальных ожиданиях можно еще долго. Что же сделать, чтобы цель была настоящая? Во время сессии по составлению карты гипотез важно перенести заказчика в будущее, где проект уже готов и запущен, и заказчик его вовсю использует. Примерный диалог может выглядеть так. Представьте себе, что прошло полгода, и проект реализован. Вы уже используете его в работе. По каким критериям вы оцените, что все сделано отлично? Задаете вы вопрос на перспективную рефлексию. Заказчик начнет примерять к себе состояние, когда уже все готово. «Если в моем распоряжении уже есть продукт X, — скажет он, — то значит подразделение Y больше не испытывает проблему Z». Прекрасно, что подразделение Y больше не испытывает проблему Z. Но так ли это важно? Специально говорите вы, играя роль простака, который не разбирается в таких критических вещах. «Не просто важно. Мы же из-за этого теряем по паре миллионов в месяц», — признается заказчик. А вы в это время все скрупулезно записываете. Если строить диалог таким образом, то через несколько заходов вы узнаете весь ландшафт ценностей и взаимосвязи в голове заказчика, с которым вам предстоит работать. Если вы боитесь задавать глупые вопросы, то перед тем, как задать такой вопрос, постелите себе коврик с помощью фразы. «Я не эксперт в вашей области, и, возможно, скажу сейчас какую-то глупость, но...» Таким образом, к вам не будет претензий, как к неэксперту, а результатов вы своих добьетесь. Во время фантазии о будущем вам, как ведущему, ни в коем случае нельзя спешить. Нельзя прерывать поток мысли. Надо только записывать все, что вы услышали. Позже вы отредактируете все мысли и все упорядочите. Но во время погружения не пытайтесь сразу наводить порядок. Главная задача – выявить как можно больше критериев, по которым в будущем заказчик оценит результат. Глава 1.7. Выявление цели через отрицание. Зачастую формулировка цели сводится к перечню препятствий по достижению цели. Однако в результате формулировки таких препятствий становится понятна и сама цель. Типичный диалог может выглядеть так. «Мы хотим плюс 10 тысяч активных пользователей каждый месяц». «А почему прямо сейчас этого не сделать?» «Серверы пока не готовы к такой нагрузке». «А если бы они были готовы?» «В любом случае мы просядем в техподдержке. Она сейчас в полуручном режиме». «А если бы я магическим образом решил и эту проблему?» «Тогда мы словим проблему с...» С помощью выявления препятствий мы можем доопределить цель. В этом примере в цель стоит записать не просто «плюс 10 тысяч активных пользователей каждый месяц», но и нагрузку, который мы должны выдерживать, и степень автоматизации техподдержки. Кстати, этот же прием поможет вам начать формировать список гипотез, которые помогут достигнуть цели. Глава 1.8. Антипаттерн ненастоящей цели. Заказчики частенько стесняются называть свои реальные цели, пусть даже в очень узком кругу. Поэтому вместо целей, которых они по-настоящему хотят достигнуть, они озвучивают то, что, как им кажется, будет правильно и нужно сказать. Это, видимо, происходит неосознанно, потому что после пары уточняющих вопросов цель выявляется, но начать сессию вы можете с получения ненастоящей цели. Рассмотрим пример из мастер-класса, о котором я писал в начале. Так мы составляли с Алексеем Пикулевым карту для его онлайн-школы. Первоначально он сказал, что хочет 200 студентов в месяц через 6 месяцев. Сейчас их 50. После того, как цель записана, мы начали накидывать гипотезы. Но одна из участниц онлайн-встречи заметила, что вряд ли эта цель является настоящей. «Разве Алексей хочет 200 студентов? А если они не будут платить?» А если средний чек будет очень низким? Это ведь важный параметр для бизнеса. Почему мы их не записали в цель? Это было важное замечание. После него Алексей задумался и сказал, что действительно, цель должна содержать параметры оплаты, потому что он организует школу не просто для привлечения 200 студентов. Он настоящий эксперт в своей области и резонно хочет получить доход от своего вклада в обучение людей. Если вы организуете создание карты, то замечайте такие нюансы, но важно не вносить сразу корректировки в ненастоящие цели. Пусть цель трансформируется в более точно через серию вопросов заказчику. Это будет естественная и приятная процедура, когда на глазах у всех участников мы со временем докопаемся до истинных целей. Глава 1.9. Антипаттерн. Задачи вместо целей. На первом подходе к созданию карты гипотез заказчики часто на место цели подставляют задачу. Да, задача большая. Да, она впечатляет. Но целью она не является. Например, на вопрос о том, какую цель мы хотим достигнуть, могут ответить, что мы хотим создать платформу. В такие моменты рекомендую вам не спорить с заказчиком и записать в цель, прямо как он сказал, создать платформу. Все равно в процессе работы над картой эта цель перейдет на уровень задач. Пусть лучше это произойдет на глазах у заказчика, естественным путем, чем вы будете переубеждать его вначале. Почему создание платформы не может быть целью? Дело в том, что цель любой деятельности находится за пределами этой деятельности. Заказчик хочет платформу, но не для того, чтобы она у него была. Он хочет ее создать, чтобы получить от этого какое-то преимущество для своего бизнеса. Вот это преимущество и есть реальная цель. А создание платформы – это средство достижения цели, то есть задача на карте гипотез. Глава 1.10. Антипаттерн. Цели без гипотез. Если вы придерживаетесь работы через KPI или OKR и вы являетесь руководителем, то, скорее всего, не станете на своем уровне заниматься обдумыванием гипотез достижения метрик, которые вы задали исполнителям. Вы поставите цели, а дальше будете следить за их исполнением. Практика целеполагания может быть полезна, но важно держать в голове один нюанс. Формулирование цели – это только небольшая часть работы по созданию стратегии достижения этой цели. Рисунок 9. Смотри рисунок 9, схема разделения цели и пути достижения цели, в файле «Дополнительные материалы». Это можно сравнить с игрой в шахматы, когда вы ставите цель победить, но не разрабатываете стратегию победы. Для победы недостаточно поставить цель – OKR или KPI. И недостаточно уметь переставлять фигуры – список задач. Для победы над сильным соперником вам нужно придумать стратегию достижения целей. Эта стратегия и будет руководить передвижениями ваших фигур, будет подчинять ходы определенным идеям. Она же будет помогать вам реагировать на отклонения во время партии, которые вы не могли предусмотреть, но опираясь на общую стратегию, вы сможете осознанно варьировать свой план. Например, можно легко вообразить и задать цель, что число пользователей должно увеличиться ежедневно в 2 раза. Ну а что дальше? Руководитель, который поставил такую цель с чувством выполненного долга, отдаст эти KPI или OKR команде и будет ждать, как команда сама решит, как этого достигнуть. Философия постановки цели гласит, что в рамках цели команда свободна в выборе средств достижения, то есть может в заданных временных рамках пробовать разные варианты. А что это будут за варианты? Кто и когда их будет разрабатывать? Ведь эти варианты, то есть разработка идеи достижения цели, и являются самой сложной частью стратегического планирования. Если руководитель этим не занимается, значит его предположение или даже вера заключается в том, что цель в принципе можно достигнуть. А если это не так? Что, если не существует ни одной идеи, которая могла бы привести к цели? А что, если идеи есть, но они способны приблизить нас к цели только на 1%? Интересно, кто будет считаться виноватым в том, что поставленные цели не достигнуты? Команда, которая не смогла придумать идеи? Или руководитель, который задал цели без проверки, что идеи достижения цели в принципе существуют? Общая практика говорит о том, что виновата команда. Но здравый смысл подсказывает, что работа руководителя заключается в том, чтобы убедиться в наличии рабочих идей до или во время постановки целей. Еще бывает вариант, когда у руководителя цели в голове сопровождались гипотезами их достижений. Но гипотезы не были нигде формально записаны. В этом случае руководитель не сделал очень важную работу, не описал гипотезы, с помощью которых он оценил, что цели достижимы. Не факт, что команда во время работы над планом достижения целей сможет отгадать, на чем он основывался, когда придумывал цели. Причем неважно, придумал цели руководитель единолично или вместе с командой, или команда сама придумала эти цели. Пока цели не подкреплены гипотезами, можно считать их фантазиями. И здесь уже все равно, это фантазия одного человека или групповая. Не рекомендуется кидать в команду целями в надежде, что они сами что-то придумают. Также нежелательно передавать команде цели с туманными идеями, которые не оформлены как гипотезы. Цели влияют на выбор гипотезы, верные и обратные. Нет никакого смысла ставить цель в отдельности. Руководитель должен работать и с целями, и с гипотезами. Иначе продуктивного действия не получится. Если у вас есть цели, но нет сформулированных гипотез, то это должно быть причиной, по которой работе рано стартовать. Глава 2. Субъект. Глава 2.1. Уточняйте субъект во время работы. Как и другие элементы карты, субъект получится описать только после нескольких заходов. Поэтому не переживайте, если для начала запишите его общими словами. Например, онлайн-пользователи. Кроме этого, даже после подробного описания и уточнения субъекта, будьте готовы к тому, что его нужно будет переопределять. Это происходит вследствие постоянной переработки определения цели и гипотезы, между которыми зажат субъект. Например, вы будете дробить субъект, который изначально ошибочно описан слишком широко, на несколько частей, чтобы относить гипотезы именно к нужной части субъекта или наоборот. Объединять несколько субъектов в один. Глава 2.2. Погружение в жизнь. Для того, чтобы перейти к более точному определению субъекта, вам нужно пойти в поле и потереться о жизнь. Сидя за ноутбуком, просто представляя себе, как устроена жизнь вашего субъекта, многого не придумаете. Отлично подойдут две техники, которые показывают хорошие результаты на практике. Ниже описаны основные моменты этих техник, и будут ссылки, где вы сможете более детально погрузиться в тему. Учтите, что оба подхода являются предварительной работой, которую вы должны сделать до начала составления карты гипотез. Если этого не сделать, то, скорее всего, при составлении карты вы упретесь в тупик. В этом случае лучшее решение поставить создание карты на паузу, сделать одну из следующих техник и уже после вернуться к работе. Первая техника – проведение CastDev – Customer Development. Или CastDev – подход, позволяющий определить потребность потенциальных заказчиков, проверить и уточнить эту потребность на практике для разработки решения, за которое будут платить. Основной практикой CastDev является проблемное интервью. Проблемное интервью – профессионально направляемая встреча с потенциальным заказчиком. Важно, что эта встреча не проходит спонтанно. Есть техники управления такими встречами, их нужно изучать. Цель проблемного интервью – выяснение потребностей человека в определенной сфере, связанной с нашим продуктом или услугой, или для поиска идей по их созданию. Во время этого интервью вы выясняете глубинные потребности людей. Это тонкая и тяжелая работа. Ни один человек так просто сходу не выдаст вам ценной информации. Не потому, что он вредный, и не потому, что он не знает, а потому, что он не осмысливал и не уделял внимания этому аспекту своей жизни до встречи с вами. То есть вы вместе будете блуждать по его сознанию, пытаясь соединить разные кусочки опыта в полезную для вас картинку. Перед началом интервью вы должны принять, что люди не имеют решения проблем, о которых вы их будете спрашивать, но точно знают, что у них болит. На определение болей и направлен CastDev. После проблемного интервью вам нужно совершить второй важный шаг – извлечь информацию из услышанного. В этой части вам нужно отключить свое желание и подтвердить ваши догадки, с которыми вы пришли к заказчику. Зачастую мы слышим то, что хотим услышать. А нужно непредвзято посмотреть на мир глазами того, с кем вы общаетесь. Это сложно. Изучите статью и прочитайте книги по этой теме, чтобы эффективно использовать технику. Вторая техника – Jobs to be done. GTBD. Где вы описываете, какую работу хочет сделать клиент. Обычно исследователи делят свою целевую аудиторию на сегменты по пользовательским или продуктовым характеристикам. Но у пользователя другой взгляд на вещи. У него просто есть задача, которую надо выполнить. Job to be done. И он ищет лучший продукт, который поможет ему в этом. Продукт, который вы создаете, решает проблему пользователя, выполняет работу. Пользователи покупают, то есть нанимают ваш продукт, чтобы он отработал и тем самым сделал жизнь пользователя немного счастливее. Практики GTBD говорят, что первое. У потребителей есть работы, которые они хотят видеть сделанной. Второе. Потребителям нужен не продукт. Им нужна помощь, чтобы сделать жизнь лучше. Работы возникают постоянно. Убить время, стоя в очереди. Приготовить полезный завтрак. Поделиться впечатлениями от поездки. Когда человек начинает пользоваться продуктом, он нанимает его, чтобы тот мог выполнить конкретную работу. Человек решает, пользоваться ли этим продуктом дальше, в зависимости от того, насколько успешно тот ему помог. Аналогично, желательно изучить статью и прочитать книги по этой теме. Если вы честно вложили силы и время в один из подходов, а лучше в оба, то вы довольно много узнаете о жизни тех, кто поможет вам в достижении целей. И после этого вы будете готовы заполнить карту гипотез, соединить задачи с целями через гипотезы и субъекты. Кстати, обе техники помогают в том числе и с формулировкой гипотез. Если эти техники в вашем случае неприменимы, например, из-за культуры компании, в которой вы работаете, то вы можете просто сходить в поле и своими глазами увидеть, что происходит, как устроена их корпоративная жизнь. Кроме двух предложенных техник, можете выбрать аналогичные подходы для погружения. Главное, чтобы эти подходы подталкивали вас выходить в поле и щупать жизнь. После этого описание субъекта будет даваться легко. Глава 2.3. Субъект не обязательно покупатель. Карту гипотез можно делать не только для продажи чего-либо, но и для решения какой-то проблемы. Например, вспомним гончара, чьи горшки разбивали. В этой истории у него не было задачи продавать свои продукты или услуги, но была проблема с разбитыми горшками. Карта гипотез помогла ему осмыслить стратегию достижения своей цели. Напомню, что в его случае субъектами были не покупатели, а родители мальчишек и сами мальчишки. Аналогично у карты гипотез можно составлять корпорации, у которой есть, например, проблемы с техникой безопасности на стройках. Вы можете собрать начальников управления со всей страны и записать гипотезы, с помощью которых вы хотите уменьшить количество несчастных происшествий. В этом случае, скорее всего, субъектами будут люди, которые работают на стройке, и сотрудники, которые обеспечивают технику безопасности. Даже когда в субъекты мы записываем не покупателей нашего продукта или услуги, то все равно в каком-то смысле и здесь мы будем продавать. Но не услугу или продукт, а идеи, которые, попадая в голову субъекта, будут менять его поведение в нужную вам сторону на благо вашей цели. В этом случае тоже можно применять КАЗДЕФ и GTBD, чтобы понять боли субъектов и работу, которую они хотят сделать. Например, мальчишки, которые били горшки, хотели повеселиться и попроказничать. Как раз против этой работы и была направлена сработавшая гипотеза. То есть гончар убирал фактор веселья из битья горшков за счет оплаты. Глава 2.4. Размер субъекта. В карте гипотез вы выбираете такой субъект, изменение жизни которого способно помочь вам в достижении вашей цели. Таким образом, размер субъекта зависит от вашей цели и гипотез. Если вы составляете карту для себя лично, то в субъекты могут попасть конкретные люди, например, супруги или дети. В бизнесе тоже случается, что влияние нужно оказать на конкретного человека. Обычно это лицо, принимающее решение или влияющее на него. Например, нужно договориться с владельцем корпорации об использовании вашего продукта на их производстве. В этом случае в карте гипотез можно в качестве субъекта так и записать «Иванов А.В., директор корпорации АБВ». И дальше формулировать гипотезу о том, как мы можем изменить его жизнь, чтобы это изменение привело нас к цели. Если вы продаете продукт или услугу, то, скорее всего, в субъекты попадут целевые аудитории, которые подготовили ваши продажники, маркетологи и UX-специалисты. Если у вас крупный бизнес, и вы решили влиять на рынок, то в субъекты могут попасть целые отрасли. У меня есть пример из практики, где крупный поставщик запчастей захотел перекроить работу станции техобслуживания, СТО, чтобы использовать их склады в качестве хабов. Они решили, что если это сделать, то можно продавать неиспользованные запчасти из одного СТО в другие, вместо того, чтобы принимать от них возвраты. В этом случае в субъект мы записали СТО, что является целой отраслью. Часто случается, что на одной карте могут быть одновременно субъекты разного размера. Могут быть СТО и при этом конкретный человек, который владеет самой большой сетью СТО в стране. Цель будет одна, а гипотезы для каждого субъекта будут свои. Как вы видите, субъект может быть размером от одного человека до бесконечности. Подбирайте нужный уровень абстракции, исходя из вашей цели. Глава 2.5. Негативные субъекты. Субъект не обязательно может положительно влиять на достижение нами целей. Он, напротив, может нам мешать. Например, это может быть конкурирующая компания, которая пытается поменять рынок так, чтобы уменьшить нашу долю. Или это может быть конкретный человек, который противостоит нашей работе с крупным подрядчиком. В этом случае стоит записать такой субъект на карте гипотез и явно указать, что гипотезы будут убирать или уменьшать негативное влияние субъекта на цель. Рекомендую на карте гипотез отмечать такие субъекты цветом или другим визуальным способом. Мы должны видеть, что в случае конкретно этого субъекта наши усилия направлены на уменьшение негативного влияния. Глава 2.6. Этика. Подневольные исполнители и позиции. В карте гипотез вообще нет актора, то есть деятельного субъекта. Все эти люди, которые попадают в субъекты, являются материалом в какой-то деятельности. Изменению подвергается именно деятельность, а не сам субъект. Субъекты становятся подневольными исполнителями наших целей. Если совсем утрировать, то мы используем субъекта как подопытного кролика и пытаемся поменять его поведение ради собственной выгоды. Такой взгляд на вещи может исключить эмпатию и человечность. Поэтому не забывайте об этике и общечеловеческих ценностях, когда будете составлять карту гипотез. Помните, что за квадратиками субъектов в вашей карте стоят живые люди. Тем не менее, нам нужен подход, который позволит приходить к цели. Для этого нужно расщепить субъект, то есть сначала определить субъекта как позицию со своими целями, лишенную всяческих эмоций и так далее. Есть только цель и позиция. И эта позиция строго функциональна. Это, по сути, робот. Вначале мы полностью исключаем эмпатию и человечность. Затем, определившись сухой позицией, ее нужно очеловечить. Такой двухшаговый алгоритм резко упростит задачу и позволит получить более качественный результат, нежели если мы сразу берем человека со всеми его личностными особенностями и пытаемся вкрутить этот пушистый шарик в определенное место. Глава 2.7. Антипаттерн – исполнитель как субъект. Частой ошибкой при определении субъекта является выбор исполнителей в качестве субъектов, которые влияют на цель. На сессиях по составлению карты гипотез прямо так и записывают: юристы нашей компании, программисты, продажники. Логика выбора следующая. Раз эти люди будут делать работу, которая приведет нас к цели, значит, изменение их жизни влияет на результат, поэтому они являются субъектами. Эта логика неверная, так как ваша деятельность по достижению цели направлена на изменения вовне. Исполнители, ваши сотрудники или подрядчики, будут реализовывать задачи. Задачи будут воплощать в жизнь идеи. Идеи будут менять жизнь субъектов, что приведет вас к достижению цели. То есть исполнители в этой цепочке стоят на уровне задач. Если поставить их на уровень субъектов, то вся логика нарушается. Общее правило такое. Все, кто задействованы в создании средств для целевой, преобразуемой деятельностью, не могут попасть на карту. Глава 3. Гипотеза. Глава 3.1. Чем точнее, тем лучше. Старайтесь соблюдать правила. В одной гипотезе – одна идея. Если вы записали гипотезу, в которой поместилось несколько идей, то лучше каждую из них рассматривать как отдельно. Это поможет вам точнее определить субъект, и вы сможете подобрать минимальный набор задач, который необходим для проверки гипотезы. Ваша цель – как можно быстрее и дешевле проверить гипотезу. Если она сработает, то можно углубиться в ее изучение, добавить в нее задач, чтобы она еще сильнее приблизила вас к цели. Если она не сработает, то вы узнаете, как устроена жизнь, запишите эту гипотезу в несостоявшуюся и возьмете в работу следующую. Чем быстрее и дешевле вы поймете, состоятельна гипотеза или нет, тем быстрее вы добьетесь результата. Поэтому сформулируйте гипотезу максимально точно и сделайте ее настолько маленькой, насколько это возможно. Глава 3.2. Уникальное торговое предложение для субъекта. Гипотеза изначально направлена на субъект, на изменение его деятельности и картины мира. В гипотезе вы описываете идею, узнав которую субъект с радостью начнет менять свое поведение в нужную вам сторону, то есть его деятельность изменится. Создав карту гипотез, вы можете проверить себя, насколько вы все верно описали. Возьмите все гипотезы, сделайте на их основе брошюру или сайт-визитку и покажите эти субъекты там. Субъект должен воспринять список гипотез как уникальное торговое предложение, УТП, которое ему однозначно интересно и ради которого он готов менять свое поведение. Он должен отреагировать на те идеи, которые вы предлагаете. Если вы не можете выставить гипотезы в открытый доступ в силу специфики вашей деятельности, то проверьте их через интервью с теми, кто будет покупать эти идеи. Если же взять случай с Гончаром, который мы обсудили выше, то субъектам ни в коем случае нельзя показывать этот план, иначе идея не сработает. Тем не менее, когда вы придумываете гипотезы, постарайтесь хотя бы мысленно применить их к субъекту, исходя из вашего опыта или рекомендаций экспертов. Глава 3.3. Проблемы с поиском гипотез. Частая ситуация, когда при составлении карты гипотез у нас сформулирована цель и есть задачи, но нет гипотез, другими словами, мы знаем, куда хотим прийти, мы думаем, что знаем, какие задачи для этого надо сделать, но не можем сформулировать идеи, почему это должно сработать. Почти всегда это происходит от того, что вы не знаете деятельности, которой собираетесь управлять. При этом у вас в команде нет экспертов, которые могли бы вам помочь. Представьте себе, что вы увидели фильм про космос, вдохновились идеей межпланетных перелетов и решили создать продукт для космонавтов. Например, вы захотели сделать для них ультратехнологическое космическое питание. Вы сели делать карту гипотез по этому продукту, и максимум, что вы сможете сформулировать, это цели и потенциальные задачи. То есть вы сможете придумать цель, например, что хотите продавать столько-то комплектов питания с такой-то маркой. Вы можете вообразить задачу в духе, как будете делать упаковку, какой логотип выберете, какие вкусы надо будет создать. На описании гипотез у вас возникнет проблема. Вы не сможете придумать ничего содержательного. Это происходит, поскольку о космосе вы знаете только по фильмам и фотографиям, а о технологии создания продуктов питания – только то, что было написано в рецептах вашей бабушки. Другими словами, вы не владеете материалом настолько, чтобы у вас рождались стоящие идеи о том, за счет чего вы будете достигать поставленной цели. В этот момент нужно остановить сессию по созданию карты гипотез. Проблема в том, что вам не хватает знания о мире, чтобы создать стоящие гипотезы. Значит, эту проблему и надо решать. Рекомендую использовать метафору из книги «Искусство управленческой борьбы» Владимира Тарасова из главы под названием «Приблизься к оленю». Основная идея в следующем. Приблизься к оленю и не ошибешься. Именно так можешь избежать промаха, если ты плохой стрелок из лука. Со своими знаниями о космосе и технологии создания продуктов питания вы находитесь слишком далеко от оленя, которого собираетесь подстрелить. Издалека вам в него не попасть, поэтому нужно приблизиться, чтобы выстрелить более точно. Приближайтесь с помощью уже известных вам инструментов CASDEV и GTBD. Кроме этого, вы всегда можете просто пойти узнавать жизнь. Например, записаться на курсы технологов производства питания. Вы можете больше узнать о физике космоса из курсов или нанять ментора по этой теме. Самое главное – наработать экспертизу в предмете, которым вы собираетесь управлять. Один мой знакомый создавал ПО для фирм, занятых установкой пластиковых окон. В изучении бизнеса, который он хотел автоматизировать, дошел до того, что открыл свою компанию по установке пластиковых окон и год оказывал эту услугу, параллельно создавая ПО для управления своей компанией. Это, конечно, утрированный способ узнать жизнь, но он передает то, что вам нужно сделать, чтобы погрузиться в предмет. Другой вариант достижения того же результата – купить экспертизу на рынке. Если брать пример с питанием для космоса, то вам нужен профессиональный технолог, желательно с опытом создания питания для космонавтов, и тот, кто работал с поставками питания для космонавтов. Поиск таких людей выглядит довольно сложной задачей, но ее придется решить, если вы хотите создать что-то стоящее. Найти таких специалистов Амбициозная задача, но она соизмерима с масштабом вашего проекта. Альтернативой поиску и покупке экспертов является только личное погружение в предмет, поэтому выбор невелик. Если вы действительно хотите прийти к своей цели, то лучше всего идти сразу в двух направлениях. Приглашайте экспертов в свою команду и сами погружайтесь в предмет. Вы сами сможете давать оценку качества гипотез и будете получать поддержку извне, что точно благоприятно повлияет на результат. Если вы являетесь консультантом или ведущим в составлении карты гипотез, то рекомендуйте эту стратегию предпринимателям, для которых составляете карту. Аналогичное можно рекомендовать тем, кто составляет карту для себя лично, потому что личные задачи – это такие же проекты, где сам человек является предпринимателем в своей жизни. Отдельно стоит сказать о ситуации, когда вы составляете карту гипотез для проекта, который уже стартовал. Типичная история, когда меня зовут упорядочить работу на проекте, который идет, например, год или два. В процессе создания карты выясняется, что гипотез нет. В этот момент становится очевидно, что никто не знает, каким образом проект придет к успеху. Все это время руководитель видел цель, а исполнители делали задачи. Но почему все это должно сработать, оставалось в тумане. Все просто надеялись, что это окажется правильным решением. Этот момент может быть довольно напряженным, особенно для инвесторов, которые могут присутствовать на встрече. Вам, как ведущему встречи, необходимо подчеркнуть, что вы нашли проблему, и это хорошо. Потому что теперь мы все вместе можем подумать над гипотезами достижения результата. Это лучше, чем если бы бесполезное клепание задач продолжалось и дальше. Для того, чтобы сформулировать гипотезы, вам нужно предложить два способа, которые описаны выше. Купить экспертов с рынка или погрузить участников проекта в предмет. Нужно обязательно подчеркнуть позитивность того, что обнаружилась проблема, и направить энергию участников стратегической сессии на решение этой проблемы вместо поиска виноватых. В самых крайних случаях может получиться, что под деятельностью, которая идет уже несколько лет, вообще нет идей. Такое случается редко, но, к сожалению, иногда бывает. В этом случае вам нужно остановить сессию по работе над картой гипотез и обсудить с руководителем проекта целесообразность продолжения проекта. Глава 3.4. Причины сложности создания гипотезы. При создании стратегии нам нужно понимать внутреннее устройство мотивации субъектов, чтобы воздействовать на ключевые для них точки. Также нужно знать в деталях все взаимосвязи внутри нашей системы, во внешних системах и их пересечении. По сути, формулируя идеи или гипотезы, мы работаем как профессиональные инженеры, которые из всего многообразия вариантов действий умеют выбрать наиболее эффективные решения, основываясь на ограничениях и принципах работы системы. За рамками этой книги остается очень интересный вопрос о том, откуда у нас в голове вообще рождаются идеи. Размышление на эту тему изложено в книге «Дзен или искусство ухода за мотоциклом», где автор Р. Пёрсинг пишет о том, что научный метод основан на формулировании гипотезы, но откуда берутся сами гипотезы, никто не знает. По сути, из бесконечного количества вариантов наш мозг выбирает оптимальный, с его точки зрения, пути и выдает нам их в виде гипотез. По этой теме есть еще ТРИЗ, который может помочь найти идеи. В общем, тема очень интересная и требует отдельного изучения. Давайте пока вернемся к более практичным вещам, а философии оставим для других авторов. Из практики получается, что во время сессии стратегического планирования формулировка идей дается очень тяжело всем участникам процесса. Почему так происходит? На ум приходит аналогия с решением прямых и косвенных задач. Если вы попросите дошкольника решить прямую задачу типа «На ветке было 3 птицы, прилетело еще 6 птиц. Сколько стало птиц на ветке?» 3 плюс 3 равно... Дети посчитают на палочках или пальцах и ответят 9. Но если эту же задачу с этими же цифрами сделать косвенной, то есть проблемно ориентированной, то дети теряются. На ветку прилетело 3 птицы, и их стало 9. Сколько птиц изначально было на ветке? Что-то плюс 3 равно 9. В таких задачах дети затрудняются дать ответ, потому что их методы не работают. Невозможно просто сложить исходные цифры между собой. Нужно как бы в обратном порядке взглянуть на ситуацию. Неясно, что с чем и как должно взаимодействовать, чтобы узнать прошлое состояние этой ветки, из которого мы получили в итоге 9 птиц. Теперь давайте вернемся в наш взрослый мир где ситуации, к сожалению, аналогичны. Если дать взрослым вот такую прямую задачку, цель плюс гипотеза, получается задача, где задачи – это неизвестное. Мы легко придумываем задачи для валидации цели, в случае, если цель определена и сформулирована гипотеза для ее достижения. Давайте рассмотрим пример. Цель. Репутация компании в публичном поле не должна страдать даже при ошибках сервиса. Гипотеза. Если создать собственные каналы приема негативной связи от клиентов, то большую часть негатива пользователи будут пропускать через наши каналы, а значит, широкая аудитория их не увидит, потому что эти инструменты всегда под рукой, и клиенты получают мгновенную обратную связь. Когда сформулирована цель и гипотеза, то любому из тех, кто занимается проектом, руководителю проекта, аналитику, дизайнеру, юристу, программисту и так далее, будет довольно легко сформулировать задачи. Например, вот такие. Первое. Давайте создадим мобильное приложение и будем очень внимательно слушать жалобы и отвечать на них. Второе. Давайте в случае проблемы первыми приходить к пользователям через чат, извиняться и в этом же чате слышать о том, какие мы нехорошие. Третье. Общаясь с клиентами в наших чатах, давайте раздавать бонусы, если мы что-то сделали не так. Четвертое. И еще много других задач, которые позволят нам проверить, верна ли наша гипотеза. Обычно, когда цель и гипотеза есть, участников проекта не остановить. Создание задач идет очень активно. Набор задач хочется генерировать бесконечно. Рисунок 10. Смотри рисунок 10. Разнообразие задач для валидации гипотезы. В файле дополнительные материалы. Рук не хватает, чтобы все это реализовать. При этом задачи будут осмыслены, потому что они направлены на проверку конкретной идеи. Когда кто-то создал рамки для задач, цель и гипотезу, создание самих задач становится простой прямой задачей, соизмеримой с первой задачкой для детей. Если вы организуете встречи по стратегическому планированию, то для вас ситуация с прямой задачей является наиболее выгодной. Приведите группу в состоянии, где известна цель и гипотеза, а дальше только успевайте записывать. Все меняется, если из прямой наша задача станет косвенной. Цель плюс гипотеза получается задача, где гипотеза неизвестная. Оставим цель такой же, как была в примере выше. Даже задачи можно придумать, которые, по нашему мнению, приведут к достижению цели. При этом, если спросить, а почему это должно сработать, в чем идея, то вот здесь возникнет тупик. Можно наблюдать, как со скрипом мозг пытается решить взрослую косвенную задачу и сформулировать гипотезу. К сожалению, в жизни мы почти всегда работаем с такими косвенными задачами и очень редко с прямыми. Обычно мы знаем цель и даже можем придумать задачи, но трудность вызывает внятное объяснение, за счет чего это сработает. Рисунок 11. Смотрите рисунок 11, слепая зона между целью и задачей, в файле «Дополнительные материалы». Обычно это выглядит так. Руководитель приходит с целью, в которой описано, что репутация компании в публичном поле не должна страдать даже при ошибках сервиса. Исполнители предлагают создать мобильное приложение и еще много других задач. Их можно даже оформить в виде увесистого технического задания. Но никто не пытается объяснить явно и формально, почему этот набор задач должен сработать, какие идеи лежат под этими задачами. Мало кто начинает формулировать сначала гипотезы, а потом задачи. Наш мозг любит решения. Мы очень быстро их выдаем и влюбляемся в решения, которые сами придумали. Если приходится описывать причины, по которым наши решения должны сработать, то может возникнуть ощущение, что вас заставляет оправдываться или что вас принуждает объяснить очевидное. Если вы будете организовывать создание карты гипотез, то будьте готовы к ситуации, когда есть цели и задачи. Но нет гипотез. Процесс создания карты будет выглядеть следующим образом. Записать цели. Записать все задачи, которые есть в головах участников сессии. Не критиковать, не оценивать эти задачи. Не апеллировать к тому, что под задачами нет идей. На схеме показать, что есть слепая зона, то есть между задачами и целями нет связи. Подчеркнуть, что такое состояние несет риски для всего проекта. Попытайтесь сформулировать гипотезы, которая пишет, почему задачи должны сработать. Если не создать связи между целями и задачами и оставить все как есть, то всем придется явно согласиться, что мы ведем инвесторов в прыжок веры, потому что без сформулированных гипотез Им остается только верить в наш успех. Помогите участникам. Выразите уверенность, что гипотезы они уже знают, просто не задумывались о них. Что эта практика может быть непривычной, но все получится, потому что задачи же родились у них в голове каким-то образом. Наверняка эти задачи основаны на богатом опыте участников, а значит и гипотезы мы сделать сможем. Не рекомендуется оставаться с картой гипотез, в которой есть слепые зоны. Дело в том, что набор задач без гипотез будет ограничен тем, что было предложено изначально. Придумать что-то за рамками этих задач будет сложно. Если бы была гипотеза, то она дала бы почву для разнообразных задач, и у нас был бы шанс найти что-то гениальное или очень эффективное. То, что не придет в голову сходу, но что можно родить, формулируя гипотезы. Тренируйтесь в описании идей на простых жизненных сценариях в повседневной жизни. Это очень помогает на реальной сессии создания карты гипотез, когда нужно сформулировать идею достижения цели в сложном продукте. Глава 3.5. Нет гипотез. Случается ситуация, когда есть цель, есть задачи, а гипотез нет и быть не может. Например, у нас есть программное обеспечение на старой технологии. Его нужно переписать на новые технологии, потому что старые сложно поддерживать. К ней нет обновлений, у нее проблемы с безопасностью и тому подобное. Причем переписать нужно, не добавляя и не убавляя функций, то есть сделать точную копию, но на новой технологии. Задачами здесь будут все функции старой системы, которые нужно реализовать в новой. Цель, скорее всего, будет ввести в упрощение техподдержки и возможности дальнейшего более дешевого расширения системы на новые технологии. При этом гипотез не будет совсем, потому что мы ничего нового не создаем. Не будет никаких воздействий на субъекты, да и самих субъектов не будет. Будет только прямая связь между задачами и целью. Вы, конечно, можете записать в гипотезу что-то в духе. Если создать схему X на новой технологии, то в будущем это облегчит и удешевит ее поддержку и расширение, потому что архитектура начнет соответствовать современным стандартам и код будет покрыт тестами. Вроде в этой гипотезе все неплохо, но кто субъект? Специалисты службы техподдержки, которым легче поддерживать систему? HR-отдел, которому проще нанимать людей на новую технологию? Разработчики, которым приятнее и интереснее работать с новыми технологиями? Да, все это можно зафиксировать на карте гипотез. И вы можете это сделать. Если вы видите в этом пользу, то сделать это нужно обязательно. Здесь никто не может вас ограничивать. Возможно, такая карта гипотез не будет нести бонусов для бизнеса. Если в нашем примере новое программное обеспечение должно еще и ускорить работу людей, которые пользуются этим ПО, то тогда это повод записать гипотезы. Нужно понять, за счет чего это ПО ускорит работу сотрудников. Но если мы просто копируем то, что уже было сделано, что уже работает, то карту, возможно, нет смысла делать. И это нормальная ситуация. Карта гипотез нужна, когда мы создаем что-то новое, но она может быть лишней, если ничего нового не создается. Она не нужна, если нет измерения деятельности. В этом случае не стоит тратить время, мучить себя и коллег, чтобы формально создать карту. Лучше просто сделайте задачи и достигните целей. Если вам дали подобный проект, то карта гипотез может помочь вам лично. С помощью нее вы попытаетесь понять истинные мотивы и конечную цель постановщика такой задачи. При этом заказчик может избегать прямого обсуждения гипотез. В приведенном примере переход на новые технологии может быть не лучшим решением. Составив карту гипотез для себя, увидев в ней белые пятна, вы сможете набрать аргументов против решения старта такого проекта еще до его начала. Глава 3.6. Антипаттерн – воздействие без идей. Одна из главных причин, почему стоило начать менять Impact Map, воздействия, которые были в колонке How, не содержат достаточно контекста, чтобы полностью раскрывать идею и иметь возможность передавать ее без искажения вверх и вниз по иерархии проектной команды. Вот типовые импекты, которые использовались в Impact Map. Реферальная программа, чаще возвращается на сайт, больше звонков, специальные предложения, акции, скидки. Вы можете сами посмотреть множество подобных примеров в книге Гойка Аджича или в интернете. Рисунок 12. Смотрите рисунок 12, пример Impact Map, в файле «Дополнительные материалы». В таком виде идея не является раскрытой. Она может быть понятна во время сессии планирования тем, кто участвует в сессии. Но если пройдет полгода, то эти люди могут забыть, в чем там была суть. Что уж говорить о людях, которые не участвовали в сессии за создание карты. У них вообще есть все шансы исказить изначальную идею. Поэтому эффективнее придерживаться формата гипотезы, предложенного в этой книге. Он дает много контекста и логически поясняет, почему наша идея должна сработать. Глава 4. Задача. Глава 4.1. Последовательность выполнения. Довольно часто у задач есть последовательность, в которой их нужно реализовывать. Тогда необходимо в явном виде обозначить зависимость задач друг от друга. Например, вот так можно показать последовательность работы гончара по реализации гипотезы. Рисунок 13. Смотри рисунок 13. Визуальное упорядочивание задач в файле «Дополнительные материалы». Последовательность задач вы можете обозначать цифрами или стрелками, которые соединяют задачи. Главное, чтобы всем участникам проекта был однозначно понятен путь проверки гипотезы. Глава 4.2. Задачи не висят в воздухе. У вас должно появиться правило, что новая задача должна быть прикреплена к одной из веток карты гипотез. Когда у вас создана карта, то больше нельзя просто так прийти и добавить задачу в работу. Если хотите добавить задачу, то присоедините ее к существующей ветке с гипотезой. Если эта ветка есть, прекрасно. Значит, задача имеет смысл и ценность. Если такой ветки нет, то попробуйте ее создать, описав субъект и гипотезу. Не получается описать гипотезу? Тогда задумайтесь, а задача точно нужна, важна и может повлиять на достижение цели? В ней точно есть ценность? Если ветку для задачи создать не получается, то нет смысла брать такие задачи в работу. Рисунок 14. Смотри рисунок 14, подвисшая задача, в файле «Дополнительные материалы». Как следствие, задачи больше не будут висеть в воздухе, они должны быть прикреплены к какой-то ветке. Это правило имеет право контролировать сами исполнители, и они могут не брать задачу в работу, пока она не встала в карту гипотез. Это важный момент, который дает следующие преимущества. Первое. Исполнители вовлечены в осознанное достижение целей. Для каждой задачи они понимают и принимают выбранный путь для влияния на цель. Благодаря этому у них сохраняется высокая мотивация. Второе. Новые задачи не будут бесполезными. Для каждой будет верна трассировка до цели через гипотезу. У каждого из нас был случай, когда хотелось сделать задачу просто потому, что хотелось. С помощью карты гипотез у вас появится фильтр для таких задач, и вы сосредоточитесь на действительно важных задачах, а незначительные будьте отсеивать с помощью этого правила. Третье. Руководитель получает инструмент, с помощью которого исполнители будут давать ему обратную связь по ценности задач, которые предлагается взять в работу. То есть они не будут бездумно делать то, что им сказали, а начнут задавать вопросы. Четвертое. Как следствие, руководитель получает исполнителей, на которых можно опереться в одной из самых сложных функций управления – уменьшение неопределенности на пути к достижению цели. Он начинает использовать сотрудников не только как руки, но и задействует их голову. А это очень ценно в мире, где мы создаем решения с высокой когнитивной нагрузкой. Глава 4.3. Размер задачи. Карта гипотез может быть использована в самых разных ситуациях. От личного планирования до планирования работы огромной компании. В зависимости от масштаба проекта, для которого делается карта, зависит и размер задач. Если вы составляете карту для какой-то части вашего продукта, то в задачах вы запишете конкретные действия. Сделать упаковку тоньше на 3 мм. Написать инструкцию для сотрудников службы безопасности. Добавить кнопку покупки на сайт. Купить трафик для страницы продукта. Если вы планируете деятельность корпорации на долгий срок, то в задачах могут быть записаны целые проекты. Например, если ваша цель выйти в лидеры рынка через 5 лет, то одной из задач может быть строительство новой производственной линии. С точки зрения карты гипотез, это задача. Но с точки зрения реализации, это целый проект, для которого еще предстоит составить свою карту гипотез. Глава 4.4. Описание, понятное бизнесу. Карта гипотез – это инструмент стратегического планирования и один из важных способов синхронизации понимания того, что вы делаете и почему это должно сработать. Поэтому не рекомендуется слишком подробно описывать задачи в карте, чтобы сохранить одинаковый уровень понимания у всех пользователей карты. Вы еще успеете сформулировать сценарий поведения пользователей, уточнить требования к безопасности и производительности и другие параметры, которые важны исполнителям на следующих этапах аналитики. В карте гипотез старайтесь оставить описания, понятные и бизнесу, и исполнителям. Глава 5. Пример создания карты гипотез в бизнесе. Ниже цитата из переписки, которая состоялась в начале осени 2023 года. По поводу маркетплейса хочу сказать, что вы были правы. Если человек решил завести коробочку, то эту идею из его головы просто так не выветришь. В итоге ребята выкатили ему маркетплейс, который не работает. Поясним, что имеется в виду. Заказчику развернули готовый маркетплейс из коробки, но на продажи это никак не повлияло. А теперь история сначала и выводы по ней. Таких историй было так много, что даже уже не смешно. Общий сценарий выглядит примерно так. Первое. Компания успешно торгует в B2B. Второе. Решает, что в B2C тоже надо торговать. Третье. Видит, что их продукция продается на больших маркетплейсах, где довольно большая комиссия и определенные правила, которые нужно соблюдать при работе на маркетплейсах. Четвертое. Понимать, что они тоже могут развернуть свою систему и торговать в B2C, то есть сделать прямые продажи покупателям своей продукции. Пятое. Для этого покупает коробочное решение, то есть готовый маркетплейс, и разворачивает его на своих ресурсах, где полностью контролирует всю логику работы и условия. Шестое. Получается отрицательный результат в виде затрат денег и времени с около нулевыми продажами в B2C. Первый подход к задаче с точки зрения карты гипотез выглядит, как показано на рисунке 15. Смотри рисунок 15, есть только цель и задача, но не сформулирована связующая идея, в файле «Дополнительные материалы». В этой карте у заказчика есть цель – выйти на B2C рынок. Есть придуманное решение – купить систему для разворачивания маркетплейса. Но в серой зоне остается ответ на вопрос – каким образом задача должна повлиять на цель? Другими словами, нет сформулированной гипотезы. Получается, что бизнес действует на удачу, без плана. И если бизнесу нарисовать эту карту, то появится шанс подсветить, что идей нет и что сама по себе покупка коробочного решения может никак не повлиять на цель. Как следствие, можно подсветить риски, связанные с реализацией задачи, для которой нет гипотезы. В ситуации как эта могут быть разные сферы деятельности и направления переходов, но суть всегда одинакова. Коробка решит нашу задачу, надо только ее купить, там уже все готово. А теперь внимание! Коробочное решение может автоматизировать вам существующий бизнес-процесс, но не может создать этот процесс и бизнес-модель, которая будет приносить деньги. Еще раз другими словами, коробочное решение фиксирует то, что у вас уже есть, а не создает новое. Есть даже общеизвестное правило. Если у вас хаос в процессах, то после автоматизации лучшее, что вы получите, автоматизированный хаос. Если вы решили перейти из B2B в B2C, то вам нужно сначала создать и проверить экономическую эффективность всех процессов, которые связаны с привлечением трафика на сайт, логистикой, работой по заполнению и актуализацию карточек товаров и так далее по очень длинному списку, и так далее по очень длинному списку. Под эти процессы нужно нанять правильных людей, наладить их совместную работу. После этого, когда у вас все готово и вы увидели на деле, что бизнес может быть прибыльным, только тогда можете зафиксировать процессы, купив коробочное решение или создав IT-продукт под себя. Купить коробочное решение до создания бизнес-процессов, приносящих деньги, это как купить автомобиль, но не получить права. В результате такой покупки деньги будут потрачены, автомобиль будет стоять у подъезда. Но выехать вы никуда не сможете, потому что не знаете даже, как он работает, и у вас нет необходимых навыков вождения по городу. После разочарования траты денег на бесполезный автомобиль, вы с удивлением узнаете, что, оказывается, нужно вложить время и деньги в полугодовое обучение на права, потом сдать экзамен, а уже потом водить автомобиль. Этот пример содержит призыв к вам, как к заказчикам или как к людям, которые влияют на заказчиков. Его цель – донести мысль, что заказчику надо сначала получить права, то есть сформировать карту гипотез. Проверить основные пути достижения цели, посчитать экономику, выстроить процессы, а уже потом вкладываться в покупку автомобиля. Почему такая ошибка раз за разом происходит, хотя вроде бы проблему все понимают? Методологический просчет заключается в том, что заказчики пытаются применить инструменты простого домена по модели Kinevin к запутанному домену рисунок 16. Смотри рисунок 16, модель Kinevin с примерами из бизнеса в файле «Дополнительные материалы». Другими словами, выход на рынок B2C может казаться простой задачей с готовым решением. А если это так, то достаточно применить его к проблеме, и она будет решена. Например, если вы порезали палец, то наклейте пластырь. В случае перехода из B2B в B2C задача точно находится не в области простого домена. Она запутанная, с неясными подходами к решению. Когда вы еще ничего не знаете о рынке B2C, вам нужно для начала составить стратегию работы. Например, с помощью карты гипотез. Дальше увидеть возможности, которые у вас есть для выхода на этот рынок. Понять, какие минимальные действия необходимы для подтверждения ваших гипотез. А уже потом вкладывать деньги и действовать. Рассмотрим пример. Как бы эта же история разворачивалась, если бы мы применили карту гипотез. В этом примере не будем придумывать и детализировать цель. Предположим, что она у нас есть и описана. Для начала нужно понять, почему клиенты придут на наш маркетплейс и захотят покупать именно у нас. Ведь аналогичная продукция есть на популярных площадках. Кроме этого, популярные маркетплейсы имеют большой трафик. Тогда что мы собираемся предлагать на B2C? Возможно, у нас, как у главных поставщиков этих товаров в страну, есть преимущество масштаба, за счет чего мы можем предложить более привлекательную цену. Запишем это в виде гипотезы. Рисунок 17. Смотри рисунок 17. Первая цепочка от задач к цели – файли «Дополнительные материалы». После этого перехода у нас появилось две задачи, которые имеют под собой идею. Мы не просто так решили мониторить цены и давать задачи маркетологам. У нас есть гипотеза, как мы можем использовать свое преимущество для достижения цели. При этом обе задачи на организацию бизнес-процессов. Для их решения нам не понадобится покупать коробку, однако нужно сделать много чего для выстраивания бизнеса в новом направлении. Стоит повременить и не удалять сразу задачу по покупке коробочного решения. Его пока некуда прикрепить. Тем не менее, желательно держать все мысли на доске. Часто случается, что во время создания карты эти висящие мысли встраиваются в общую картину и прикрепляются к одной из веток. Продолжаем думать дальше. Что еще у нас есть такого, что может привлечь покупателей? Например, может оказаться, что у нас есть отличная сеть складов по всей стране и налажена логистика между складами на первой и последней миле. Давайте запишем это преимущество в виде гипотезы. Рисунок 18. Смотрите рисунок 18. Две цепочки в карте гипотез в файле «Дополнительные материалы». Здесь намеренно не перечислены все задачи и все возможные гипотезы, чтобы не загромождать карту. Цель сейчас – показать процесс работы через карту гипотез. По этой задаче еще можно добавить гипотезы о гарантии на продукцию, простоте возврата товара, прогнозированию закупок товара, получении трафика через наших B2B клиентов и многое другое. Заметьте, что мы не кидаемся генерировать задачи, а сначала пытаемся понять, как и на кого мы повлияем, чтобы прийти к нашей цели. Заодно обратим внимание, что задача с покупкой коробочного решения продолжает висеть, потому что для нее пока не нашлось гипотезы. Для составления карты это нормально, что элементы могут летать в воздухе какое-то время. Возможно, они так и не примкнут ни к одной цепочке, тогда мы просто не будем брать эти элементы в работу. Возможна ситуация, когда мы придем к тому, что нужно будет купить коробку. Например, если появятся гипотезы, которые будет невозможно проверить без создания электронного канала на своей стороне. То есть нам будет нужен свой маркетплейс для тестов. Это, конечно же, не означает, что надо обязательно покупать коробочное решение. Но состояние технической зрелости конкурентов на рынке может быть таковым, что у вас не будет возможности начинать на более низком технологическом уровне канала. Другими словами, вы можете прийти к покупке коробочного решения, чтобы начать хоть с чего-то. Но здесь важна последовательность развития мысли. Если мы идем через гипотезы, то движение мысли выглядит так. Первое. Придумаем идеи и опишем гипотезы. Второе. Увидим на карте гипотез, что нам нужна коробка. Третье. Купим и внедрим коробку, на которой можно быстро и дешево проверить гипотезы. Если мы идем сразу от решений, как было описано в начале этой главы, то этот путь выглядит так. Первое. Нам нужна коробка, потому что в ней есть готовый маркетплейс. Второе. Купим и внедрим коробку. Третье. Нет продаж. Пытаемся докрутить решение и ожидаем продаж, но до сих пор не знаем, за счет чего они произойдут. Первый вариант – осознанный выбор с понятной идеей. Второй – ожидание чуда. Не покупайтесь на заманчивые предложения продавцов коробочных решений раньше времени. Их цель – кричать громче всех, что их пылесосы сосут сильнее, чем у конкурентов. Вам стоит для начала заняться своей бизнес-моделью, а уже потом подбирать решение. Раздел 3. Этапы работы с картой гипотез. Глава 1. Создание карты. Создание карты гипотез происходит волнами. С каждым заходом вы все точнее и точнее формулируете и структурируете каждый элемент. В моей практике не было случая, чтобы получилось с первого раза создать всю карту. Этого и не требуется. Карта гипотез вытаскивает на свет мысли из голов участников и соединяет в единую картину. Поэтому естественно, что подходы к выписыванию мыслей делаются несколько раз, шаг за шагом создавая все более точную карту. Метод напрягающей волны. Сессия, как правило, проходит следующим образом. Первое. Записываем цель. Второе. Обозначаем субъектов. Третье. Описываем гипотезы строго по формату. Четвертое. Записываем основные задачи каждой гипотезы. Пятое. Проставляем связи между всеми элементами на этапах с первого по четвертого по мере их создания. Шестое. Проверяем пункты с первого по пятый в любом порядке. Неоднократно переформулируем все написанное и пересобираем карту с новым пониманием. Пункты с первого по пятый можно отрабатывать в любой последовательности. Иногда участники знают только задачи. Значит, возьмите и запишите задачи. Иногда есть только цели субъекты. Тогда для начала запишите их. Остальные части достраиваются путем совместного необдумывания со всеми участниками сессии. Разговор обычно строится вокруг уже известных частей карты. Например, вы знаете задачи. Тогда нужно обратить внимание участников, что задачи приведут нас к какой-то цели. Какой? Давайте сформулируем. Вы начинаете формулировать цели. Рисунок 19. Смотри рисунок 19. Начало работы, когда есть только цель и задача. В файле «Дополнительные материалы». Задачи должны по какой-то причине сработать. По какой? Давайте запишем гипотезы, на которых основаны эти задачи. А гипотезы на кого будут влиять? Здесь мы начинаем думать о субъекте. Аналогичный подход применяем и в том случае, если мы знаем только цели. Постепенно обсуждая, уточняя детали, мы заполняем пустующие ячейки. При этом от целей нам не обязательно идти в описании субъектов. Мы можем начать из гипотез, если сейчас это проще и понятней. В общем, процесс создания карты гипотез напоминает то, как бегут наши мысли в голове. Через много заходов у нас вырисовывается полная картина всех взаимосвязей и формулировок. Глава 1.1. Начните с того, что есть. Если ваш проект уже идет, а стратегии в виде карты гипотез у вас нет, то вы можете ее создать на любой стадии проекта. В этом случае рекомендуется заполнить все 4 элемента карты тем, что у вас есть уже сейчас. Не надо придумывать ничего нового, генерировать идеи, пытаться доопределить цели. Для этого еще будет время. На первом шаге для существующего проекта запишите то, что уже знаете. Вы ведь не первый день работаете с проектом. Поэтому обозначить то, что уже есть, не составит проблем. Это будет простой первый шаг. Если не смешивать его с генерацией новых идей, все пройдет легко. И вы довольно быстро получите карту того, что имеется уже сейчас. После этого, благодаря визуализации, вы наверняка увидите белые пятна. И вот тогда самое время начать заполнять их новыми гипотезами и другими недостающими элементами. Глава 1.2. Участники сессии. Для создания карты гипотез вам будут нужны. Первое. Заказчик. Владелец бюджета. Лицо, принимающее решение. Оценивает целесообразность всей затеи. Понимает идеи, которые они будут инвестировать, подтверждает цели, сопоставляет их с общей стратегией компании. Второе. Эксперты. Как было описано ранее, сформулировать гипотезы можно только тогда, когда вы отлично владеете предметом. Поэтому на встречу нужно звать экспертов по вопросам, которые важны для достижения вашей цели. Роль эксперта может быть у заказчика или исполнителя, но она точно должна быть представлена на сессии. Третье. Ведущий. Так как процесс создания карты гипотез является не строго регламентированным, то для ее создания ведущему понадобятся хорошие навыки ведения подобных сессий. Их можно тренировать. Для этого есть специальные курсы и книги. Четвертое. Методолог. Участник, который владеет методологией создания карты гипотез. Например, он делает валидацию, которая описана дальше. Пятое. Исполнители. Те, кто будут в итоге заниматься проверкой гипотез и кого важно вовлекать в процесс создания карты. Если вы им предъявите уже готовую карту, то они не узнают, что во время обсуждения было отброшено. Не услышат размышления участников, с помощью которых были сделаны итоговые выводы. Процесс обсуждения – это 50% пользы от карты, поэтому старайтесь привлечь всех причастных к финальному результату. Роли могут быть смешанные, в этом нет ограничений. Практика показывает, что один и тот же человек может быть и исполнителем, и ведущим, а также, возможно, любые другие комбинации. Однако важно учесть, чем больше ролей вы на себя берете, тем сложнее вам будет вести сессию. Если вы хотите выступить и заказчиком, и ведущим, и экспертом, то вам придется довольно часто менять шапки, что приведет к перегрузке в голове. Также обратите ваше внимание на эвристику, которая выработана за годы использования этого метода. Если вы являетесь источником знаний, то не становитесь ведущим. Пересечение этих двух функций требует максимально частого переключения контекстов. Что в этом случае делать людям, которые составляют карту гипотез для себя? Может показаться, что они должны надеть сразу все 5 шапок, что является очень сложной психологической задачей. Чтобы разрешить эту проблему, нужно до или во время сессии использовать личного психолога, ментора, коуча или просто человека, опыту которого вы доверяете. С помощью него вы разгрузите себя, передав роли ведущего или эксперта. Чтобы пустить свое мысли топливо на роли заказчика и исполнителя, которые кроме вас никто не сможет исполнить. Глава 1.3. Нюансы организации. Процесс создания карты гипотез очень похож на типовую сессию стратегического планирования. Тем не менее, обратите внимание на следующие нюансы организации. Первое. Приглашайте не больше 10-15 человек на это мероприятие, иначе будет сложно проводить сессию. Оптимально будет пригласить до 3-4 человек со стороны бизнеса и со стороны исполнителей, плюс несколько экспертов и один ведущий. Второе. Со стороны бизнеса обязательно присутствие тех, кто принимает стратегическое решение, а не только технических специалистов со сложившимся мнением насчет конкретной реализации поставленных целей. Третье. Подготовьте карту и доску, или стену, заранее. Карта гипотез для проекта длительностью 6-8 месяцев умещается на маркерной доске стандартного размера. Если карту предстоит изобразить на онлайн-доске, то ее тоже стоит подготовить. Наметьте пространство для рисования, создайте шаблоны для всех элементов, чтобы во время процесса не тратить время на отрисовку и раскрашивание квадратиков. Четвертое. Составление карты может занять от 1 часа до 2 дней. Сроки сильно зависят от состава участников и навыков проведения подобных сессий. Пятое. Каждый блок карты можно рисовать маркером или создавать стикерами. Идеально подойдут стикеры, они более мобильны. Мобильность важна, потому что карта гипотез будет часто меняться во время погружения в детали. Вам придется многое менять местами и приписывать. В этом плане электронная доска оптимальна. Шестое. Перед началом обязательно проговорите правила и цели составления карты. Если есть время, то разошлите все материал по теме, например, эту книгу или какую-то выжимку основных моментов. На сайте карты гипотез уже подготовлены все необходимые материалы и шаблоны. Седьмое. Если есть возможность и обстоятельства позволяют, то сделайте несколько упражнений на знакомство друг с другом, потому что создание карты подразумевает открытое общение. Если люди сблизятся до начала сессии, то это пойдет на пользу конечному результату. Восьмое. И самое главное. Процесс должен проходить легко и весело. Не добавляйте в него бюрократию. Если вы являетесь ведущим встречи, то учтите следующие моменты. Первое. Не торопитесь предлагать решение. Даже если среди участников есть эксперт, который лучше всех разбирается в предмете, или вы сами являетесь экспертом, все равно выслушайте заказчиков и исполнителей. Причем по-настоящему выслушайте. Во время обсуждения вы еще успеете все скорректировать и причесать. А пока запишите то, что есть у них в головах. Будьте терпеливы, и это принесет вам много бонусов. Люди выговорятся, вы узнаете их мысли, на сессии будет создана атмосфера слушания и слышания. Другими словами, все участники применят активное слушание. Второе. При создании карты гипотез мозг кипит от напряжения. Один заход не должен занимать больше одного часа. Рекомендуется организовывать время следующим образом. 45 – работа над картой, 15 минут отдыха, потом опять работа и отдых. В таком режиме можно сделать не больше 3 заходов. Во время отдыха освобождайте кабинет, чтобы никто не сидел в статике до следующего захода. Обязательно проветривайте помещение, чтобы у мозга был кислород для нового рывка. Третье. Когда начнете делать карту, держите в уме, что ее невозможно составить сразу. Не спешите с кристаллизацией идей и не давите на участников. Вы не сможете сходу записать все части карты и верно их соединить, потому что это коллективное задание. Вам понадобится добывать его из голов людей в несколько заходов, постоянно уточняя карту. Обычно в течение 2 часов карта переделывается 3-4 раза. То, что было целью, может превратиться в задачу. То, что было гипотезой, может разбиться на цель, субъект и задачу. Четвертое. Самая распространенная проблема заключается в навязывании решений до того, как цели и гипотезы стали понятны. Будет ошибкой начать перебивать людей и говорить о том, как, по вашему мнению, надо поступить. Запомните анекдот на тему. Дима сказал привет, а Даша мысленно сыграла свадьбу и родила 3 детей. Дайте идеям кристаллизоваться. Задачи вы еще успеете накидать. Организация процесса по созданию карты гипотез – это всегда очень увлекательный процесс. Вы погружаетесь в глубины сознания и мировоззрения разных людей и пытаетесь из-за этого выявить гипотезы достижения целей. Следуя рекомендациям, во время сессии вы получите удовольствие и, как результат, пользу для дела. Глава 1.4. Когда надо прекратить создание карты гипотез и начать действовать. Нужно научиться балансировать между чрезмерно подробной и дорогой картой гипотез и слишком сырой и абстрактной. Люди не любят жить в неопределенности. Нам хочется на 100% предсказать будущее, спланировать работу на годы вперед и идти по плану шаг за шагом без сюрпризов. При описании стратегии с помощью карты гипотез мы балансируем между 2 крайностями. Первое. Переплатить временем и деньгами за чрезмерно подробное описание. Второе. Описать карту недостаточно подробно, что приведет к серьезным рискам и ошибкам. Как понять, что в карте гипотез написано достаточно? Как понять, что критичные риски закрыты? По оси X отложим вложенные деньги и время, которые мы тратим на создание карты. По оси Y уровень предсказания, то есть точность прогноза. Рисунок 20. Смотри рисунок 20, график точности прогноза в файле дополнительные материалы. Вначале график идет резко вверх, поэтому небольшое вложение времени и денег позволяет получить хороший результат в 70-80% точности. Оценка на глаз экспертам обычно дает довольно неплохой прогноз. Чем больше мы вкладываем в детализацию карты, тем меньше эффект получаем. При этом до полной определенности нам никогда не дойти, потому что кривая асимптотически приближается к максимуму. Рисунок 21. Смотри рисунок 21 в сравнении затрат на прогноз к точности прогноза в файле «Дополнительные материалы». Получается, что всегда найдется место для риска и неопределенности, даже если мы будем детализировать карту гипотез годами. Полная определенность будет достигнута только после окончания работ, но не перед стартом. Насколько подробно стоит описывать карту, зависит от типа проекта и критичности рисков. Давайте подробно рассмотрим 3 критерия. Первое. высокая цена ошибки. Если от качества или успеха проекта зависит что-то важное, то приходится платить за снижение риска. Если ошибка приведет к банкротству компании или к потере жизни человека, оборудование для поддержания здоровья или многих людей, оружие, то изучение и снижение рисков может стоить больше, чем сам проект. Рисунок 22. Смотри рисунок 22. Точность прогноза при высокой цене ошибки. В файле дополнительные материалы. Второе. Важно не превысить бюджет. Подробное описание задач и составление плана работ стоит денег. Никто не будет 2 месяца создавать карту гипотез для проекта, который просуществует 2 дня. Стоимость снижения рисков борется с желанием как можно больше заработать. Приходится искать баланс и не превышать расходную часть. Рисунок 23. Смотри рисунок 23, нахождение баланса между оценкой и стоимостью оценки, в файле дополнительные материалы. Третье. Важна скорость проверки гипотез. Если проект находится в стадиях старт или рост, то для него критично время эксперимента. Рисунок 24. Смотри рисунок 24, жизненный цикл продукта, в файле дополнительные материалы. На этих стадиях проект состоит из гипотез или просто идеи продукта. Гипотезы нужно проверить через эксперименты на рынке. Очевидно, что подробно описывать будущее рискованно для проекта, а порой оно настолько туманно, что и описывать нечего. К тому же, пока мы описываем карту гипотез, конкуренты могут успешно запустить эксперименты и забрать рынок первыми. Рисунок 25. Смотри рисунок 25. Окно возможностей для написания эффективного ТЗ в файле дополнительные материалы. С другой стороны, если мы делаем проект не в одиночку, то нужно общаться и ставить друг другу задачи. В таких проектах для постановки задач достаточно набросков на бумаге, общих описаний и постоянного общения без подробной документации. Итак, когда же нужно остановиться в создании карты гипотез, чтобы перейти к действиям? Для ответа на вопрос стоит посмотреть, соблюдены ли все 3 вышеназванных условия для вашего проекта. Прикинуть, насколько безошибочное описание будущего вам необходимо, и с этим знанием принимать решение. К сожалению, точных цифр для принятия решений нет. И вряд ли они могут быть. Каждый проект имеет свои особенности. Глава 1.5. Топология карты. При том, что карта гипотез имеет 4 элемента, уровень вложенности и связи между элементами могут быть очень различны и зависят от того, что вы описываете вашей картой. В практике встречается, например, 2 уровня целей. Глобальная цель, от которой ответвляются более локальные цели. Карта гипотез может иметь глобальную цель. Хочу попасть в списки самых богатых людей планеты, от которой идут цели. Увеличить прибыль компании в 2 раза, открыть филиалы еще в 3 странах и так далее. От каждой цели будут идти связи к субъектам. При этом один субъект может соединяться сразу с несколькими целями. На карте может быть несколько целей, многоуровневые субъекты, иерархии из гипотез, обозначение взаимосвязанности разных элементов. Бывает, к примеру, добавлять 5-й уровень после задач, где описывают их критерии приемки. По сути, нет ограничений на топологию вашей карты. Функциональные места в карте, цель, субъект, гипотеза, задача не обязаны быть единственными. Важна именно причинно-следственная цепочка. Помните, что с помощью карты гипотез вы пытаетесь осмыслить следующий шаг развития. А это очень сложная когнитивная задача. Поэтому используйте любые связи и визуализации, которые вам в этом помогут. Кажется, что разнообразие топологии получается почти бесконечное. Но, скорее всего, со временем, благодаря сообществу практиков в базу знаний о методе, будут добавлены типовые топологии карты гипотез. Глава 2. Валидация. Создавая карту, необходимо периодически останавливаться и валидировать результат. Под валидацией подразумевается проверка вашей карты гипотез на правильность оформления всех элементов, включая стрелочки, на формат каждого элемента, исходя из рекомендаций в этой книге, и на логическую целостность всех конструкций. Руководствуйтесь принципом. Карта должна путешествовать между людьми без потери смысла. Реализация этого принципа дает бизнесу возможность отделить знания от конкретных людей и передавать эти знания между участниками общего дела без потерь. Осуществлять проверку, проходит ли карта валидацию, должен участник, находящийся в роли методолога. При этом шапку этой роли может надеть любой участник сессии, если у него достаточно знаний о карте гипотез. Как раз для того, чтобы этот принцип работал, и нужно делать валидацию. В методе предлагается использовать как минимум 4 типа проверок. Давайте рассмотрим каждую из них с примерами. Глава 2.1. Валидация формата гипотезы. Нужно взять каждую гипотезу и проверить, что она имеет правильный формат. Если то, потому что. Может показаться, что вот такой записи гипотезы достаточно. Ускорение покупки до одного клика, чтобы клиент меньше тратил времени на оформление. Тем не менее, этот формат не подходит для карты гипотез, потому что идея будет раскрыта не полностью, и знания, заложенные в эту идею, будет сложно определить от их носителя. Например, из описания до конца не ясно, что произойдет, если покупка ускорится до одного клика. Чем это полезно для клиента? Почему он решит поменять свое поведение? Какая у него возникнет мотивация? Гипотезу выше следует переписать. Например, в таком варианте. Если реализовать покупку товара в один клик, то клиенты начнут покупать то, что раньше просто откладывали в корзину, потому что им не придется заполнять много полей, и у них будет меньше времени на размышления. Теперь идея раскрыта целиком, и будет понятно любому, кто прочтет карту гипотез отдельно от носителя этой идеи. Глава 2.2. Валидация содержания гипотезы. Вторая валидация сложнее, потому что для проверки нужно вникнуть в суть написанного и оценить, содержательна ли связка, если, то, потому что. Для примера рассмотрим гипотезу, которая успешно прошла предыдущую проверку на формат. Если отдел продаж подготовит крутое коммерческое предложение, КП, то клиенты вдохновятся на покупку нашего продукта, потому что людям нравятся крутые КП. Формально гипотеза записана верно, но содержание у нее отсутствует. Обратите внимание на оценочное слово «крутое». Что оно значит в этом контексте? Что конкретно для клиента является крутым и почему? Гипотезе с таким содержанием будет сложно придумать задачи, и неясно, как для нее определить субъекта. Рисунок 26. Смотри рисунок 26. Неточность гипотезы делает неясным субъекта и задачу в файле «Дополнительные материалы». Главное правило – в гипотезе не должно быть интерпретации. Например, ваша коллега возьмет ручку со стола, посмотрит на нее и скажет, что она красивая. Вам будет непонятно, по какой причине эта ручка считается красивой, потому что может оказаться, что красивая – это интерпретация его субъективных ощущений, вроде того, что ручка красная, а красный цвет красивый, поэтому и ручка красивая. Для того, чтобы гипотеза начала иметь прикладное значение, а не только соответствовала форме, давайте раскроем то, что имелось в виду под крутым КП. Если отдел продаж укажет в КП, сколько можно сэкономить электричество при установке нашего оборудования, то клиенты ощутят ценность покупки нашего продукта, потому что затраты на продукт будут ниже, чем у конкурентов, за счет экономии, которую продукт принесет. В этом варианте нет интерпретаций, и мы довольно легко напишем список задач. Кроме этого, здесь четко понятно, какой субъект хочет поменять свое поведение ради снижения затрат. Целая ветка карты гипотез выглядела как на рисунке 27. Смотри рисунок 27. Точная гипотеза помогает найти субъекта и задачу в файле «Дополнительные материалы». Обратите внимание, что теперь субъект довольно очевиден. Это финансовый директор, который отвечает за доходы и расходы. На других директоров наша идея может и не сработать, потому что у них нет нужды KPI. Например, если бы наше оборудование увеличило оборот всей компании на 5%, то мы записали бы в субъекты генерального директора. Но в этом случае наша гипотеза подходит финансовому директору, потому что ему может понравиться тема сэкономии денег. чтобы проверка на содержание гипотезы всегда проходила успешно, старайтесь избегать интерпретаций, насыщайте гипотезу конкретикой и фактами. Глава 2.3. Валидация направленности гипотезы. Как мы обсуждали ранее, гипотеза должна быть направлена на изменение поведения субъекта. Не вашего поведения и не тех, кто будет реализовывать задачи. Для примера рассмотрим гипотезу из карты одной из моих менти. Я, кроме прочего, работаю ментором и периодически распутываю сложности в жизни людей с помощью карты гипотез. Карта составлялась не для бизнеса, а для упорядочения личных планов девушки, которая обратилась ко мне как ментору. Девушка сформулировала следующую гипотезу. «Если мой мужчина будет открывать передо мной дверь, то я буду чувствовать себя любимой, потому что, когда мужчина по-настоящему любит, он открывает двери перед своей девушкой». В этой гипотезе все верно по формату и по логике содержания, но направление воздействия выбрано ошибочно. На кого должно быть направлено влияние этой гипотезы? Девушка явно хочет повлиять не на себя, а на молодого человека, чтобы достигнуть своих целей. В этой гипотезе также перепутались субъект, цель и идея. Рисунок 28. Смотри рисунок 28, гипотеза с ошибочной логикой, в файле дополнительные материалы. На сессии менторства мы распутали это в цепочку, которая отражает то, чего по-настоящему хочет девушка. Рисунок 29. Смотри рисунок 29, исправленная логика гипотезы, в файле дополнительные материалы. Теперь цель и субъект стоят на своих местах, а гипотеза направлена своим влиянием на молодого человека, который поменяет свое поведение и сделает девушку счастливой. Осталось записать задачи, и можно идти пробовать, сработает это или нет. Глава 2.4. Валидация трассировки. Когда мы прошли первые три валидации и поправили все, что нужно, остается проверить цепочки целиком. Начинайте с задач и по каждой ветке идите до цели. Логические конструкции, которые нужно использовать для валидации, возьмите из схемы на рисунке 30. Смотри рисунок 30, логические конструкции для валидации цепочки, в файле дополнительные материалы. Вам нужно проговорить для каждой цепочки следующее. Первое. Выберите задачу и задайте себе вопрос. Выполнение этой задачи поможет проверить гипотезу? Если ответ «да», то идем дальше. Второе. Задача была привязана к гипотезе. Возьмите эту гипотезу и прочитайте ее внимательно, чтобы загрузить себе в оперативную память логическую конструкцию. Прочитайте описание субъекта, на который должна влиять гипотеза, и спросите себя, способна ли реализация идеи, которая лежит в основе гипотезы, повлиять на деятельность субъекта. Если ответ «да», то идем дальше. Третье. Перечитайте цель. Еще раз обдумайте все метрики из этой цели и задайте себе вопрос. Приближает ли нас к цели изменение деятельности субъекта? Если ответ «да», то цепочка полностью валидна. Переходите к следующей цепочке. Если на каком-то шаге проверки нарушается логика, то это повод переформулировать или доработать этот элемент или связку элементов. Глава 3. Приоритизация. Целиком браться за реализацию карты гипотез обычно нерационально. Лучше всего воспользоваться тем, что стратегический план у вас визуализирован, и заняться расстановкой приоритетов. Гипотеза имеет разный вес. Какие-то дадут больше эффекта на достижение цели, какие-то меньше. И этот вес хорошо бы прикинуть во время приоритизации. Кроме этого, гипотеза имеет разную стоимость реализации, и это тоже надо посчитать. Способом, который принят у вас в компании, вы голосуете за ту или иную гипотезу. Все компании действуют по-разному, в зависимости от культуры, подходов, критичности проекта и других параметров. Например, типичная ситуация, когда голос генерального директора будет иметь больше вес, чем эксперта. Генеральные финансовые директора голосуют за гипотезу, которая должна принести больший финансовый эффект, а эксперты могут проголосовать за интересную, по их мнению, гипотезу, пытаясь обосновать выбранный приоритет. Обычно каждому участнику дают определенное количество звездочек или стикеров, которые он может прикреплять по своему усмотрению на любую из гипотез. В итоге получается, как на рисунке 31. Смотри, рисунок 31, расстановка приоритетов в карте гипотез, в файле «Дополнительные материалы». Часто применяются численные техники приоритизации, в которых записываются параметры, важные для бизнеса. Логика обычно такая. В числитель ставит то, что повышает приоритет, в знаменатель то, что снижает приоритет, добавляет понижающие или повышающие коэффициенты при необходимости. Например, используют RISE. Это метод приоритизации идей, который включает 4 фактора. Первое – REACH – это охват. Второе – IMPACT – влияние. Третье – CONFIDENCE – уверенность в вашей оценке охвата, влияния и трудозатрат. Четвертое – EFFORT – трудозатраты. Чтобы получить оценку по RISE, вам необходимо объединить эти факторы в формулу. Охват, умноженный на влияние, умноженный на уверенность, деленный на трудозатрат, равно уровень приоритета. Дальше для каждой гипотезы вы считаете цифру, которая показывает уровень приоритета, а итоговый выбор приоритета сводится к расстановке гипотез по убыванию этого уровня. Не обязательно ограничивать себя параметры, которые предлагаются в методе RISE. Мы взяли его в качестве наглядного примера. Скорее всего, вы добавите в эту формулу параметры, которые должны влиять на итоговый уровень приоритета в вашем конкретном проекте. Например, доля отечественных комплектующих или критичность с точки зрения информационной безопасности. Важно, чтобы все гипотезы, принадлежащие одной карте гипотез, были оценены единой формулой, и в этой формуле были учтены параметры, влияющие на ваш бизнес, а значит и на приоритет гипотезы. Гипотеза, которая набрала наибольший приоритет, идет в работу первая. Для нее выбираются задачи, которые максимально быстро и дешево могут нам показать, работает эта гипотеза или нет. Такой подход также позволяет выбирать приоритеты между крупными направлениями. Например, как распределить бюджет между разными подразделениями. Составьте для них общую карту, которая находится на уровне выше от их задач. Расставьте там приоритеты и выберите направление инвестирования, исходя из приоритетов. Глава 4. Использование карты в работе. Вы будете использовать карту гипотез как основу для горизонтальной коммуникации между подразделениями и для вертикальной коммуникации между руководителями и исполнителями. Карта будет общим знанием, на основании которого вы будете принимать решение делать дальнейшую аналитику и, что еще более важно, периодически пересматривать оптимальный маршрут до вашей цели. Для этого хорошо подходит метафора навигатора в автомобиле. Рисунок 32. Смотри рисунок 32, метафора для инструмента стратегического планирования в файле «Дополнительные материалы». Навигатор знает, где мы сейчас и куда хотим приехать. Если по дороге зимой мы решили свернуть в магазин, то он перестроит первоначальный маршрут с учетом изменений. Если мы передумали ехать домой, то ставим новую точку, и сразу выстраивается новый оптимальный маршрут до новой цели. Если на дороге случилось ДТП и путь закрыт, то навигатор перестраивает маршрут. С карты гипотез ваше планирование превращается в постоянное прокладывание оптимальных маршрутов до бизнес-ценности с быстрой реакцией на изменения внешних факторов, таких как отзывы пользователей, действия конкурентов, желания инвесторов и другое. Мы начинаем работу с реализации задач, которые по логике описаны в гипотезах, должны влиять на субъекты. Субъекты меняют свое поведение, что приводит нас к результату. Если разложить по шкале времени все наши действия, включая влияние на субъекты и цель, то получим схему на рисунке 33. Смотри рисунок 33, последовательность работы по карте гипотез, в файле «Дополнительный материал». До начала работы с картой гипотез вам нужно проанализировать ваше состояние, внешние факторы, узнать, чем живут ваши клиенты. Для этого рекомендуется использовать следующие инструменты. Первое. SWOT-анализ. Расшифровывается как сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Помогает оценить, какие внутренние и внешние факторы могут повлиять на стратегию. Второе. Lean Canvas. Это инструмент для создания бизнес-модели. Шаблон, по которому емко и понятно можно описать любой бизнес или его сегмент. Третье. Сценарный анализ. Это метод анализ рисков, основанный на анализе сценариев развития проекта. При осуществлении сценарного анализа формулируется допущение и рассчитывается бюджет денежных потоков не для одного, а для 3-5 возможных сценариев развития событий. Четвертое. Инструменты КАЗДЕФ и JTPD мы подробно обсуждали в разделе 2 в главе 2.2. Не обязательно использовать все 5 элементов. Берите только те, что будут полезны в вашей конкретной ситуации. После составления карты гипотез вам нужно проработать план более детально, чтобы включить его в ближайший бюджет и выдать задачи исполнителям. Для более детальной проработки рекомендуется сделать следующее. Первое. Составление дорожной карты. Это документ с планом развития проекта. Он включает главные цели и задачи, список исполнителей, основные шаги и дает четкое видение, чего нужно достичь и что для этого необходимо предпринять. Простыми словами, дорожная карта – это визуализация стратегического плана развития конкретного проекта. Второе. Глубокий анализ бизнес-процессов, который включает такие инструменты. Карта согласования процесса и опыта. Метод согласования процесса деятельности с индивидуальным опытом участников через их схематизацию. 2.2. Customer Journey Map. Это инструмент, который помогает визуализировать взаимодействие пользователя с продуктом, сервисом или программой. Путь клиента описывается от стадии знакомства с продуктом до полного прекращения взаимодействия. 2.3. User Story Mapping. Это метод сбора требований и планирования релизов программного продукта. Он сконцентрирован на пользовательских историях и задачах, связанных с ними. 2.4. Event Storming. Метод, представляющий собой практику мозгового штурма для формирования модели предметной области. Третье. Если у вас небольшой проект, то, скорее всего, в карте на уровне задачи гипотез будет прописан план работ по HEADY-циклам. Для каждого из этих инструментов карта гипотез будет основой, на которой они будут ссылаться. Более подробно пример работы нескольких инструментов в реальном проекте описан в моей книге «Антихрупкость в IT» в главе «5 самых важных составляющих процесса выпуска успешных продуктов». Таким образом, карта гипотез фиксирует стратегический план, который является основой для дальнейшей работы. Если во время работы обстоятельства меняются, то сначала нужно внести изменения в карту гипотез, а дальше все нижележащие инструменты пересобрать на основе изменений в карте. Глава 5. Обучение на петле обратной связи. Мы создавали карту гипотез для того, чтобы достигнуть цели. Значит, в конце проекта нам нужно понять, достигнут результат или нет. Есть общий подход к таким задачам, который называется цикл Деминга или PDCA. В английском Plan, Do, Check, Act. Планирование, действие, проверка, корректировка. Методология принятия решения, используемая в управлении качеством. Методология PDCA представляет собой алгоритм действий. Первое. Планирование. Установление целей и процессов, необходимых для достижения целей. Второе. Выполнение. Выполнение запланированных работ. Третье. Проверка. Сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности. Четвертое. Воздействие. Принятие мер по устранению причин отклонений от запланированного результата. Смотри рисунок 34, цикл Деминга, в файле «Дополнительные материалы». Если адаптировать цикл Деминга и привязать его к использованию карты гипотез, то получаем схему на рисунке 35. Смотри рисунок 35, цикл работы с картой гипотез, в файле «Дополнительные материалы». Рекомендуется включать в ваш процесс обязательную практику по проверке результатов. Эта последовательность действий нужно делать периодически, чтобы понимать ваш прогресс. Частоту периодичности выбирайте, исходя из циклов вашей деятельности. У кого-то встречи будут раз в месяц, а кому-то будет достаточно анализировать результат раз в квартал. Вот эта последовательность. Первое. Приблизились ли мы к нашей цели? Второе. Если да, то за счет каких гипотез? Почему они сработали? Третье. Какие гипотезы не сработали и почему? Четвертое. Гипотезы, которые сработали, прорабатываем дальше и глубже, добавляем к ним задачи и берем их в работу в приоритете. Пятое. Гипотезы, которые не сработали, пытаемся докрутить и изменить, чтобы перезапустить по ним работу. Если видно, что гипотеза не имеет перспектив, то отмечаем ее как ошибочную. Шестое. Любые знания, полученные о гипотезах, как позитивные, так и негативные, записываем в журнал проекта. Он буквально состоит из таблиц, где записано дата создания гипотезы, дата начала работы по гипотезе, результат эксперимента. Желательно поручить работу над журналом методологу, который сможет уделять этой работе достаточно внимания. Примите, что это будет очень ценная информация для будущих планирований и для людей, которые будут присоединяться к проекту позже. Вы должны учиться тому, как работает ваш рынок, ваши сотрудники, ваши руководители, ваши конкуренты и все вокруг того, что для вас является ценной деятельностью. Через постановку целей, проверку гипотез в поле и сбор обратной связи по итогу вы будете понимать, что на самом деле происходит вокруг. Такой способ создания продуктов запускает маховик, с помощью которого вы можете разогнаться до скорости, недостижимой вашим конкурентам. Раздел 4. Преимущества, которые вы получаете. Глава 1. Осознанный подход к решению. Представьте сцену в магазине. Вы набрали продуктов в корзину и подошли к кассе. Кассир пробил товары, взвесил фрукты и овощи, назвал стоимость. Вы оплатили, и на этом история с покупкой закончилась. Это типичный пользовательский опыт любого из нас. Та же история происходит с решением проблемы или созданием продукта в бизнесе. Исполнитель сидит на кассе, приходит в бизнес с корзиной задач, исполнитель оценивает, взвешивает, говорит стоимость и срок. Заказчик оплачивает и получает готовыми те задачи, с которыми он пришел. Давайте вернемся в магазин и переиграем ситуацию. Вы подходите к кассе, выкладываете покупки, продавец интересуется. А зачем вам помидоры? Вы отвечаете, что хотите вечером приготовить рагу из кролика. Тогда продавец говорит. Зря вы взяли помидоры Шедди Леди для рагу из кролика. Этот сорт слишком сладкий. Для рагу не подойдет. Возьмите сорт Маленький Принц. Рагу с ним отменное. Вы покупаете сорт, который вам рекомендовали. Делаете рагу, и оно действительно получается вкуснее, чем обычно. В какой магазин вы вернетесь и почему? Наверняка во второй. Потому что в нем исполнитель не просто взял задачу в работу, а потрудился уточнить вашу цель и предложил наилучшее решение. Ценность покупки в этом магазине выросла, ваша удовлетворенность выросла. Вы захотите приходить в этот магазин снова. Рисунок 36. Смотри рисунок 36, постановка ценности с помощью карты гипотез, файле дополнительные материалы. Представьте себе, что все исполнители знают о карте гипотез и строят свою работу, исходя из того, что написано в карте. Они не станут брать задачи, которые противоречат гипотезам, а начнут спрашивать себя и своего руководителя о ценности, которые принесет задача. При возможности они могут предложить такие решения, о которых руководитель или аналитик не могли подумать, а исполнитель, который имеет опыт работы в поле, смог выдать эффективное решение. У исполнителей появляется мотивация в реализации задуманного. Она рождается с пониманием общей картины и их места в общем деле. Согласитесь, что жизнь со смыслом приносит людям гораздо больше радости и энергии, чем бездумное выполнение задач. Все участники процесса становятся осознанными. Они начинают ценить логичные связи между задачами и целями, которые проложены через гипотезы и субъекты. Для компании это означает, что исполнитель начинает задействовать не только свои руки, но и голову, что дает компании возможность качественнее и быстрее достигать целей. Рассмотрим с вами случай с практики. Сотрудникам компании была дана рекомендация уделять больше внимания публичности компании, больше рассказывать о том, чего в компании достигли в технических и управленческих навыках. Например, писать больше статей и ходить на конференции в качестве докладчиков, потому что в компании много экспертизы, которая не транслируется вовне. Коллеги кивнули, взяли тут цель и задачи в работу, и ожидалось, что они сами разберутся с тем, что конкретно нужно сделать, и начнут действовать. и они честно попытались разобраться, пока не наткнулись на противоречие на своем уровне. Тогда они верно заключили, что для решения противоречия нужно подняться на уровень выше. Исполнители вернулись к тому, кто ставил задачу, и сказали: «Чтобы мы все одинаково понимали, что имеется в виду, давайте составим карту гипотез на предмет публичности компании». Надежда руководителя, что исполнители как-нибудь сами разберутся, не оправдалась. Пришлось составлять карту гипотез, потому что это законное требование тех, кто получает задачу. Они имеют право требовать карту, где можно увидеть трассировку от задачи до цели через гипотезу. И это прекрасно, что исполнители оказались настолько осознанные, что вернулись к руководителю с требованием о том, что им нужна карта гипотез. Они просто начали мучиться, решая нерешаемое и пытаясь упорядочить неясное. Часть карты, которую они составили, представлена на рисунке 37. Смотри рисунок 37, часть карты для повышения публичности компании, файле дополнительные материалы. Для тренировки предлагаю вам дозаполнить эту карту для своей компании, либо для своего личного бренда. Какой вывод можно сделать из этой истории? Если внедрить карту гипотез в свои процессы, то движение к цели будет привычным и легитимным требованием как руководителей к исполнителям, так и исполнителей к руководителям. Как следствие, идеи, которые помогают достигать цели, будут в явном виде описаны для всех уровней участников процесса. Также этот случай учит тому, что наличие карты гипотез дает возможность осознанно двигаться по задачам, а не просто бездумно делать то, что тебе поручили. Глава 2. Стратегия в виде схемы – способ коммуникации. Вы могли заметить, что люди, говоря об одной и той же вещи, могут не понимать друг друга. Все меняется, когда эту вещь можно им показать. С помощью визуализации мы можем намного проще обсуждать общие идеи. К сожалению, людям недостаточно описать план текстом, недостаточно проговорить голосом. Для восприятия важно визуализировать. Как раз в этом и состоит преимущество карты гипотез. Она визуализирует идеи, которые обычно нигде не написаны, а есть только в головах. Кроме этого, гипотеза выстраивается в общую схему управления сложностью и является связующим звеном между исполнителями и заказчиком. Вы могли заметить, что бывает даже самому себе сложно объяснить, что и зачем мы делаем. Задача по синхронизации понимания многократно усложняется, когда в деятельность принимает участие множество людей. Типичная ситуация, когда руководители подразделений или управления периодически встречаются для проведения стратегических сессий. В процессе этих встреч в лучшем случае они синхронизируются по целям и пытаются отыскать точки роста бизнеса. До формулирования гипотез, с помощью которых будет происходить достижение целей, дело не доходит почти никогда. То есть собирается много высокопоставленных специалистов, тратится их время и деньги компании, а в итоге нет ответа на вопрос, почему это сработает. Если бы владельцы компании и инвесторы узнали о таком положении вещей, они были бы сильно расстроены. Здесь надо понимать, что происходит это не от того, что руководители плохие или специально вредят делу. Так происходит потому, что в процесс их работы не включено обсуждение и формализация гипотез. Как следствие, в стратегический план не попадают гипотезы достижения целей. А раз такой процесс формально не поставлен, то руководители не берут на себя фиксацию гипотез. Все меняется, когда у вас получилось создать карту гипотез. Благодаря этому собственники бизнеса, владельцы бюджета, руководители и исполнители. Первое. Понимать, зачем создается продукт или почему необходимо решить проблему. Второе. Внутренне принимают цели и готовы взяться за их достижение. Третье. Понимать стратегию достижения результата и приоритеты. Карта гипотез становится общим местом для отсылок во время совещаний на любой стадии реализации проекта. Карта – фундамент для аналитики на следующих уровнях. В целом, она создает единое поле для видения стратегии достижения цели. Был случай, когда собрались руководители компании, которая работает уже 4 года, причем работает успешно. Мы начали делать карту гипотез, чтобы они спланировали свой следующий большой шаг в бизнесе. Каждый участник высказывал гипотезы, с которыми он на тот момент работал. Руководители корректировали и уточняли мысли друг друга. Во время создания карты один из них, увидев всю картину целиком, обратил внимание собравшихся. А зачем мы тратим силы и время вот на эти части? Вот здесь же у нас 90% успеха. После они смогли точнее сориентироваться и перенаправили свои усилия на то, что действительно важно. Такие вещи, которые, казалось бы, должны быть очевидны для руководителей, легко могут опускаться, потому что операционная работа съедает все внимание. Создание карты гипотез – это шанс приостановиться, получить полное представление, сфокусироваться на главном и поехать дальше. Глава третья. Варьирование реализации. Планы планами, а когда задача доходит до стадии реализации, начинается самое сложное. Исполнители, имея на руках стратегию, должны совершить конкретные действия по ее реализации. Исполнителям можно выдать жесткий план, детальное техническое задание, или ТЗ, которое регламентирует каждое их действие и досконально описывает все задачи. Но в этом случае у бизнеса появляется риск того, что во время реализации исполнитель будет действовать не самым эффективным образом. Все-таки между составлением плана и моментом начала работ обычно есть промежуток времени, за который могут произойти изменения. Кроме этого, те, кто пишут детальный план, часто далеки от того, что происходит в производстве. А что произойдет, когда исполнитель столкнется с противоречием между планом и реальностью? Скорее всего, он будет вынужден безропотно следовать полученному плану. Такова природа взаимодействия бизнеса и исполнителей через жесткие рамки задач, закрепленных в ТЗ на работы. Рисунок 38. Смотри рисунок 38, схема взаимодействия через жесткий план работы, файле дополнительные материалы. ТЗ, как любой другой юридический документ, либо техническая договоренность между отделами внутри одной компании, накладывает обязательства с двух сторон по формальному соблюдению всех пунктов документа. Это дает побочные эффекты. Первое. Заказчик, хоть и стремится к бизнес-цели, но при этом вынужден принимать результаты работ по формальному ТЗ. Второе. Исполнитель, который видит, как сделать работу более оптимально, предпочтет следовать ТЗ и не залезать в пересогласование плана, даже если окажется, что план неэффективный. Вместо тотального контроля исполнителя создайте карту гипотез. Вместе обсуждайте идеи, верхнеуровневые задачи и синхронизируйте понимание того, для чего и какие задачи нужно выполнить. В этом случае в рамки работы исполнителя достаточно включить время, деньги и качество, которое должно быть на достаточно высоком уровне. При этом объем работы, то есть детальное описание всех пунктов ТЗ, можно не делать. Рисунок 39. Смотри рисунок 39, проектный треугольник с переменным объемом работ, файле дополнительные материалы. Во время проработки гипотез исполнители получают возможность варьировать реализацию с максимальной безопасностью для бизнеса. Это достигается за счет того, что гипотеза четко связана с целью и понятен субъект, жизнь которого мы меняем. Реализуя задачи и подбирая решения, исполнитель может сверяться с картой гипотез и понимать, верной ли дорогой он идет. Другими словами, заказчик и исполнитель будут синхронны в своем желании достигнуть цели. Рисунок 40. Смотри рисунок 40, синхронизация заказчика и исполнителя на достижение бизнес-цели в файле дополнительные материалы. Исполнитель будет более эффективно действовать, так как на местах лучше видно, что конкретно нужно сделать сейчас. Более подробно эту и другие метафоры на тему того, как эффективно организовывать деятельность, в статье «Метафоры подходов к созданию IT-продуктов». Бизнес же получает предсказуемый бюджет, срок и качество. При этом бизнес должен понимать, что для достижения цели будет сделан такой объем работы, который наилучшим образом подводит нас к выполнению цели. Какая-то задача из первоначально запланированных может быть вообще не сделана, потому что гипотеза не подтвердилась. Зато другая задача из маленькой может превратиться в очень большую, потому что ее гипотеза сработала и понадобилось расширить задачу, чтобы больше получить от реализации гипотезы. Получается, что карта гипотез будет тем самым навигатором, который ведет к цели заказчика и исполнителя. Рисунок 41. Смотри рисунок 41, карта гипотез, навигатор для достижения цели, файле дополнительные материалы. Практика показывает, что карта гипотез позволяет эффективно синхронизировать стратегию и реализацию, что дает возможность использовать ее для планирования работ совместно с исполнителями. Глава 5. Вас не догонят. Работа с картой гипотез дает вам огромное преимущество. Вы будете двигаться к назначенной цели через валидацию гипотез. Вы будете системно получать знания о том, как устроен мир, что работает в вашем случае, а что не работает и почему это так. У вас будет формироваться знание о том, какие гипотезы сработали и как много сил в них было вложено, а какие гипотезы не сработали и вы их бросили. Рекомендуется прямо на карте гипотез цветом отмечать все пути, как со знаком плюс – зеленым, так и со знаком минус – красным. Рисунок 42. Смотри рисунок 42, пути, которые сработали и не сработали, отмечены на карте. Файле – дополнительные материалы. При этом со временем карта может вырасти, и смотреть на все древо принятых решений станет неудобно. Поэтому стоит также завести журнал, в котором вы будете отмечать гипотезы и результат ее проверки. Что получилось, что не получилось и почему. О нем я уже писал в главе «Обучение на петле обратной связи». Теперь представьте, что ваши конкуренты работают без карты гипотез. Они будут видеть, что вы вырвались вперед, и попытаются вас копировать. Что они смогут у вас украсть? Только текущий слепок состояния вашего продукта. У них не будет предыстории, то есть они не будут знать путей, которые не работают. А если нет предыстории, есть все шансы на то, что конкуренты по незнанию попробуют и эти пути тоже. У вас уже есть знания об ошибочных маршрутах, а конкуренты будут тратить на получение этих знаний время и деньги. Вся ценность, которую вы накопили при прохождении пути, не появится у них просто так. У них не будет ваших идей, которые вы уже придумали, но еще не реализовали. Эти идеи описаны в карте, и работа по ним, возможно, уже ведется. Но извне узнать о них невозможно. Если конкуренты будут просто копировать ваш бизнес, то всегда будут отставать, потому что они будут видеть только следствие, не понимая причин. По сути, карта гипотез похожа на формулу Кока-Колы, которую никому не рассказывают и оберегают, чтобы не потерять конкурентное преимущество. Единственный шанс обогнать конкурентов, которые движутся с помощью карты гипотез, разогнать собственную работу с ветками-гипотезами внутри своей компании. Создание карты – достаточно длительный процесс, а значит, у бизнеса, который уже использует карту в течение какого-то времени, будет сохраняться преимущество. Как следствие, вы не должны показывать свою карту гипотез конкурентам, потому что из нее будет видно, за счет чего вы побеждаете. Например, глядя на нее, станет ясно, что первое. Поставщики покупают у вас, потому что у вас есть условие X, которое никто другой не дает. Второе. Лучшие сотрудники работают у вас, потому что у вас есть условие Y, которое сложно переплюнуть. Эта карта – ключевые идеи вашего бизнеса. Храните ее, обновляйте, учитесь с помощью нее, и вас будет невозможно догнать. Глава 6. Фильтр для проектов без идей. Никто не любит делать бессмысленные проекты. Людям нужен смысл. Смысл заряжает, мотивирует на результат. Люди по-настоящему включаются только в проекты со смыслом. Если смысл в проекте, который вы будете делать, это очень легко проверить с помощью создания карты гипотез. Проекты без идей сразу видно. В графе гипотезы будет либо пусто, либо там окажутся какие-то бессмысленные вещи, которые не пройдут валидации по содержанию. Безусловно, будет неприятно выявить отсутствие в проекте идей. Возможно, вы захотели сделать этот проект, потому что впечатлились какой-то темой, или вам спустили этот проект сверху. Но когда вы создадите карту гипотез, может выясниться, что стоящих идей он не имеет. С одной стороны, и бизнесу, и исполнителям выгоднее еще до начала проекта остановить бессмысленную работу, чем тратить на нее время, силы и деньги. И вы им поможете, закрыв проект еще до старта. С другой стороны, если ваша задача показать, что под проектом нет никакого основания, то карта гипотез – это то, что вам очень поможет. Владельцы бюджета могли быть сбиты с толку сотнями страниц технических заданий и схем. Они могли подумать, что в проекте есть какие-то глубокие идеи и смыслы, которые им сложно понять. Карта гипотез расставит все по своим местам. Для этого попросите тех, кто продает проект, предоставить карту, где гипотезы будут очищены от шелухи длинных описаний, где будут написаны субъекты, гипотезы и цели. И все это в одной и понятной любому схеме. Глядя на карту гипотез, обычно сразу становится понятно, проект стоящий или нет. Глава 7. Передача знаний. Люди передают друг другу знания через истории. Все религиозные книги построены на историях, читая которые человек приобретает определенное видение мира. Древние греки и римляне сочиняли легенды о том, как устроен мир, чтобы через поколения проносить знания, полученные на практике. А что такое история, по сути? Это идеи, помещенные в определенный практический контекст. В этой истории есть попытка применить идею и рассказывается, по какой причине эта идея сработала или не сработала. Такая история учит читателя. Если смотреть на истории как контейнеры для идей, то карта гипотез может стать одним из способов передачи знаний. У вас есть цель, есть субъекты, которые подвергаются воздействию, есть идея, описанная в виде гипотез, есть задача, которую вы поставили. Для передачи знаний вам нужно описать результат. Таким образом, вы получите готовый контейнер, который можно передавать между людьми без потери знаний. Например, вы добавляете в свою продуктовую линейку новую позицию. Когда дело сделано, вы можете описать свой опыт текстом. Но, возможно, лучше всего описать пройденный путь карты гипотез, где вы расложите механизм того, как выводятся на рынок подобные продукты. Когда вам нужно будет вывести еще один продукт, вы достанете готовую карту гипотез, поправите метрики в целях и задачи, исходя из нового контекста. А все остальное будет уже готово. Субъекты описаны, идеи сформированы, и более того, заранее понятно, какие работают, а какие нет. Представляете себе, какая это экономия сил и времени? Кроме этого, вы можете передать готовую карту гипотез новой команде, и у них будет сразу готовый маршрут по достижению цели. Вы даже можете продавать этот контейнер знаний как отдельный продукт, получая прибыль. Аналогично происходит, если вы составите карту гипотез для себя лично. Пройдете по ней и отметите, что сработало, а что нет и почему. Такую карту можно передавать друзьям, коллегам или детям, чтобы показать короткие работающие пути до цели. Представляю себе журнал «Лайфхакер», где публикуются карты гипотез с историями того, как человек шел по гипотезам и заключениям. Что, как и в каком контексте сработало? А что нет? И в чем причина? Такие истории интересно поизучать. Мне, как менеджеру и методологу, очень нравится, что излюбленный человечеством способ передачи знаний теперь может быть структурирован. Глава 8. Переключение затрат на инвестирование. Вопрос стоимости всегда стоит довольно остро при планировании работ. Карта гипотез позволяет взглянуть на затраты как на инвестирование. Гипотезы соединены с целью, поэтому бизнес понимает, что вклад в проработку гипотез ведет к достижению цели. Понятно, что для проверки гипотез нужно вложиться, но на выходе мы получаем не просто набор функций, а ценность, которая важна для бизнеса. Рассмотрим пример из практики. IT-компания вкладывается в качество создаваемых продуктов. Для того, чтобы качество было одинаково высокое на всех проектах, были созданы чек-листы с проверками качества для каждого направления – дизайнера, тестировщики, программисты интерфейса, программисты серверной части и так далее. В чек-листах прописывают то, что обязательно должно быть на проекте. Например, у программистов это покрытие кода модульными тестами не ниже 85%, а у дизайнеров – наличие пользовательских историй. Эти чек-листы нужно постоянно дорабатывать, часть задач нужно автоматизировать, чтобы каждый раз вручную не проверять все пункты. На совершенствование чек-листов тратится время HR-отдела и сотрудников компании. В какой-то момент у владельца бюджета может возникнуть вопрос: а зачем мы продолжаем тратить на это деньги? Это резонный вопрос, и на него надо дать очень точный ответ. Чтобы компания осознанно продолжала вкладывать деньги в развитие чек-листов, была составлена карта гипотез. Часть этой карты вы можете увидеть на рисунке 43. Смотри рисунок 43, часть карты гипотез для достижения высокого стандарта качества проектов, файлы и дополнительные материалы. Когда задачи связаны с целью через сформулированные идеи, то руководителям становится понятно, на что они выделяют деньги. Это меняет суть игры при обсуждении бюджета. Бизнес уже может измерять ценность, которую он получает с теми затратами, который он понесет. Бизнес начинает понимать, что есть продуманный путь, по которому пойдет команда для достижения цели. Инвестирование – это гораздо более позитивная история, чем просто трата на реализацию задач. Глава 9. План – ничто, планирование – все. Популярные методы стратегического планирования, например, сценарный анализ, фиксируют итоговую стратегию достижения цели, но не фиксируют идеи, на которые опирались авторы этих планов. Обычно это происходит так. На стратегическое планирование собирается круг людей, и они формулируют план и варианты планов, по которым будет двигаться работа. Дальше эти планы транслируют исполнителям. А что, если во время работы произошли внешние или внутренние изменения, влияющие на исполнение плана? В этом случае план нужно пересмотреть, чтобы он соответствовал новым обстоятельствам. Чтобы это сделать, нужно вспомнить или заново вывести идеи, на которых был выстроен текущий стратегический план. Дальше, на основании первоначальных идей и новых обстоятельств, внести корректировки в стратегию. Хорошо, если в доступе окажутся те же люди, которые строили первоначальный план, и они еще помнят, на основании чего имя было написано... И они еще помнят, на основании чего имя было написано то, что написано. Тогда отсутствие записи об изначальных идеях не затормозит работу. Но это рискованный путь, потому что у вас может не получиться собрать ту же команду, либо команда может не вспомнить важных идей, которые они тогда придумали. Поэтому в общем случае изменение стратегического плана ведет к началу всей стройки по созданию стратегии с нуля. Современный подход к работе и жизни требует такой инструмент, который позволяет перестраивать план сколько угодно раз, основываясь при этом на проработанных идеях, которые ведут к цели. План в этом случае – следствие идей, а точнее сформулированных гипотез. Для этого стратегический план должен в явном виде содержать гипотезы, через которые задача связывается с целями, что и сделано в карте гипотез. Это можно себе представить как длинную нитку, которую мы опускаем в ручей. Мы держим нитку за один конец, тянем его против течения. При этом хвост болтается в разные стороны, зацепляется за что-то, но все равно вся конструкция движется вперед, в нужном направлении, потому что пальцами мы зафиксировали начало нитки и неумолимо тянем ее дальше. Аналогично, и наш план все время болтается в хвосте, и его заносит в разные стороны, но вся конструкция, то есть проект, по-прежнему движется вперед, в заданном направлении. И происходит это за счет гипотез, с помощью которых мы удерживаем фокус и можем перестраивать план сколько угодно раз в любой момент. Получается, что при подходе, описанном в начале, стратегическое планирование как будто замораживает текущее представление о будущем и не дает возможности его быстро менять. Рисунок 44. Смотри рисунок 44. Идея и результат в виде плана находятся в разных зонах видимости, в файле «Дополнительные материалы». В противовес этому, при фиксации карты гипотез, у вас остается запись о принципах, на которых строился план. Из этих принципов при необходимости можно построить новый план с оглядкой на новые обстоятельства. Рисунок 45. Смотри рисунок 45. План – это следствие идей, поэтому может быть пересобран без больших затрат в файле «Дополнительные материалы». Карта гипотез – в этом случае не план, а навигатор, который способен перестраивать маршрут до цели. С карты у вас есть опорные точки, идеи, от которых можно построить сколько угодно планов для контекста, в котором вы оказались. С опорными точками вы не потеряетесь в изменениях, которые происходят вокруг. У вас всегда есть фундамент. Послесловие. Начните уже сейчас. Попробуйте прямо сегодня осознать и описать причины и следствия своих действий в виде карты гипотез. Первое. Нарисуйте карту гипотез для задач, по которым вы сейчас работаете. Второе. Сформулируйте карту для себя лично. Опишите в формате гипотез те идеи, на которые вы надеетесь. Ваша жизнь и работа поменяется в лучшую сторону, когда вы подойдете к ним осознанно. Затачивать пилу. Мы, люди, привыкли действовать, при этом далеко не всегда нашу деятельность можно назвать осмысленной. С одной стороны, все хорошо. Мир движется за счет наших действий. С другой стороны, когда-то нужно остановиться и заточить пилу, чтобы действовать более эффективно. Карта гипотез – это шанс остановиться и подумать, прежде чем начать действовать. Инвестируйте 15-20 минут в осознание того, что вы делаете, зачем и почему это должно сработать. Вы будете очень довольны результатом. Способ удержания сложности. Мы часто недооцениваем сложность предстоящей работы. Нам бывает сложно увидеть всю картину целиком, когда хочется уже поскорее сделать то, что мы придумали. Если не осмыслить всю картину, то вы будете срывать только низко висящие фрукты, до которых можно дотянуться без усилий, а весь остальной урожай останется не собран. Это неэффективно, потому что там вам будет сложно добиться значительных результатов. Карта гипотез – способ описания и удержания сложности. Описывая картину с высоты полета, вы начинаете видеть лучшие способы, как прийти к своей цели. Обучение и сертификация. Все права на метод карты гипотез принадлежат Александру Бындзю. Чтобы не было двусмысленных трактовок, методы и неверных интерпретаций, используйте официальные курсы по обучению. Кроме этого, обязательно проверяйте наличие сертификации у обучающих тренеров и ведущих, которые организуют составление карты для вас или вашей компании. Официальный сайт с программами обучения и сертификации находится по адресу http://картагипотез.рф. Вопросы и пожелания. Спасибо вам, что прочли эту книгу. Буду рад услышать ваше мнение о методе, который я представил на ее страницах. Базу знаний о методе, информацию о группах и чатах, где обсуждают карты гипотез, вы можете найти на сайте по адресу http://картагипотез.рф. Желаю вам успехов в применении карты гипотез в своей работе и жизни в целом. Об авторе. Александр Бындзю, владелец IT-компании, IT-архитектор, Agile and Learn Expert, методолог, ментор, преподаватель, спикер. Я всю жизнь занимаюсь IT и управлением. Самостоятельно прошел путь от программиста до владельца IT-компании. Обожаю инженерное дело, создание IT-продуктов, разработка IT-архитектуры и участие в трансформации бизнеса. С 2012 года владелец и IT-архитектор компании Bindu Soft, выпустивший много критически важного софта для электронной коммерции, ритейла, логистики и других областей. С 2009 года преподаю в университетах принципы разработки ПО и управления IT-проектами. Выступая на профессиональных IT-конференциях, рассказываю об управлении IT-продуктами и современных подходах к IT-архитектуре. Автор книги «Антихрупкость», автор метода стратегического планирования «Карта гипотез», книгу о котором вы держите в руках. Чем я помогаю компаниям? Решаю бизнес-задачи с помощью IT. Трансформирую культуры крупных компаний, организую цифровые трансформации. Провожу тренинги для программистов и менеджеров. Консультирую как внешний IT-архитектор, личностный коуч и ментор. Личный сайт http://bundu.ru. Озвучила Варли Марчеза.